Добрый вечер. Снова рад вас видеть, особенно после того, как вы так чудесно выполнили мое желание. Это приятно, когда много людей выполняют твое желание одновременно. На прошлом занятии, когда я чуть было вас не прогнал, не пожелав вам счастья и не получив пожелания вашего счастья. Сегодня мы говорим о желаниях. Третий дом ведической астрологии – дом желаний. Дом воли, дом родственники. О родственниках мы, о родственных связях тут как бы не объявлено отдельно, но если какие-то есть вопросы, задавайте. Мы рассматриваем семейные отношения со всех сторон. Поэтому мы взяли 12 аспектов. Это 12 аспектов, 12 астрологических позиций, каждая из которых включает в себя, может быть, десятки даже, по некоторым параметрам сотни, может быть, разных нюансов, аспектов этого. Но сегодня мы говорим о желаниях главным образом, природу желания, будем анализировать то, четыре уровня желаний с точки зрения именно семейных отношений в семье. Хотя, если у вас есть вопросы вне прямо контекста семинара нашего, но касающиеся темы, можете также в конце их задавать. Если вы помните, то одной из причин, по которой не может сформироваться брак, является отсутствие желания. Просто нет желания, все. Несколько нюансов в этом есть. То есть бывает, что желания нет, но брак все-таки произошел. То есть как бы женщина или мужчина все-таки вступили в брак. Что же послужило причиной? Очень часто люди вступают в брак. На примере брака очень хорошо видно природа нашего желания, те ошибки в том, как мы относимся, в понимании важности сосредоточенного и правильного желания. Особенно для женщин, потому что Писание говорит, что на 9 десятых, мы в процентах привыкли, на 90% жизнь женщины меняется в связи с вступлением в брак. По всем уровням. Тонким, на тонком, как говорят, уровне, на тонком плане, с точки зрения ее судьбы, с точки зрения обстоятельств, окружения, порой место жительства, родственники появляются новые, да? Какие-то, такие, как есть. Ну, хочется, конечно, были лучше, но они такие, как есть. Появляются новые друзья семьи, приходящие через со стороны мужа, новые родственники. То есть часто бывает, что люди вступают в супружеские отношения либо просто под влиянием полового желания, которое не является, запомните, не является желанием человека. Это не относится к категориям желаний. Мы говорим, что сексуальное желание, но это не желание человека, это механика. Это химические, биологические, гормональные, какие хотите желания. Но это не индивидуальный выбор живого существа, не индивидуальный выбор личности. Поэтому, как бы, если просто человек вступил в брак механически, то рассчитывать, что разовьются чудесные, глубокие душевные или духовные отношения, очень трудно. Вы спросите, кто желает тогда? Это желает, в принципе, это желание материальной энергии мира, в котором мы живем. Вы скажете, странно, мир, в котором мы живем, может желать, как бы, это же как? Это же просто материя, планеты там и так далее. Нет, дело в том, что за самой материальной энергией и всеми ее проявлениями, как мы видим вокруг, за этой материей, которая нас окружает, и из которой мы как бы состоим, да, за ней стоит личность, известная как на женщина, кстати говоря, согласно ведическим писаниям. Это личность. И у нее такое желание просто вот людей погружать в разные такие вот состояния. Нами желать. То есть это как бы, это похоже в значительной степени на кукольный театр, да, то есть, где мы вам покажем представление всем на удивление. Такой фильм детский был, да, про Карабаса-Барабаса. Помните там Карабаса-Барабаса? То есть, кажется, что зрителю в зале кажется, что куклы, они действуют по собственной воле. Но, то есть это их желание. На самом деле все управляется желанием того, кто написал сценарий, и потом позже того, кто поставил спектакль, и того, кто двигает. всех участников. Поэтому не надо путать, не надо категорию материальные желания, которые не являются желаниями индивидуальности, личности. Да. Поэтому женщина разумная, если она видит, что мужчина, главной мотивацией его является гормональный бунт, так сказать, его чувства пришли в возбуждение в силу чисто влияния материальной природы, планет, ну, отчасти его судьбы, то она не поверит ему, что это его собственный выбор, что это его личный выбор. А если человек, он говорит, да, я не могу жить, я хочу, чтобы ты мне нужна и так далее. Женщина проницательная. Проницательная – это значит, что она не запуганная, она свободная, она находится под покровительством. Главное, вообще, проницательная означает, она защищена. То есть женщина, когда защищена, она очень спокойна. А когда спокойна, она очень проницательна. Она видит, ерунда. Была такая ведическая история, где женщина одна, она заметила, что мужчина, он хочет построить брак по этому принципу. Притча такая была. И она говорит, он говорит, вы такая красивая, вообще я без вас жить не могу. Я днем и ночью вами брежу просто. И то, и все, и пятое-десятое, в комплиментах там, расстелился весь просто. Такая ваша красота, ваши ноги, ваши руки, ваша грудь, ваше то, ваше все. Она говорит, ну хорошо, ладно, через неделю приходите, и тогда я дам вам ответ. Но она поняла, что это не его выбор, что это не мужской выбор, что это не волевое решение, не его собственное желание, а что просто давление природы. То есть ей же не за природу материально выходить, правильно? За человека, который в полном сознании примет за нее ответственность. То есть он хочет этого, хочет. Она поняла, что хочет не он, а хочет природа. И что речь идет не о ней как о личности, а просто о ее теле. И она неделю стала такая вот смелая женщина очень, она целую неделю стала принимать всякие разные такие средства, там, которые так ее тело разрушали, и всякие там таблетки слабительные, и мочегонные, и всякие страшные другие. Сейчас я буду беспокоить ваши умы, аскезу речи нарушать. Ну, в общем, постаралась от души. Пришел этот человек, и звонит дверь, то есть стучит дверь, и открывает, он так отпрянул. Говорит, где твоя госпожа? Так, где твоя прекрасная госпожа? Он подумал, что это служанка, это безобразная служанка такая, потому что она себя изнуряла аскезами, она постилась, голодала, принимала всякие зелья такие, которые изнуряли ее тело. Она говорит, да я и есть госпожа. Пеший посмотрел, да. И говорит, как ты? И у него так вырвалось. А где же твоя красота? Он говорит. И она говорит, сейчас я тебе покажу. И она стала, отвела его и показала, где все то, что раньше было ее баланс, ну, в ее теле, разные флюиды ее тела. И он очень был шокирован, как мужчина, он был шокирован таким поведением ее. Как бы он не понимал, что происходит, но когда он пришел в себя, он понял, что на самом деле это не было его желанием. И на самом деле у него не было желания быть с ней. Он просто что-то в нем привлеклось чем-то в ней. То есть как бы это было желание, сделанное из внешних обстоятельств, из влияния просто энергии материальных, планет, всяких разных вибраций, что это не было волевое решение. Поэтому веды запрещают женщине соглашаться на брак, в котором мужчина движим, например, отчаянием там, или тяжелой ситуацией, или он становится на окно и говорит, если ты не согласишься, я сейчас выпрыгну. Такое, значит, у него как-то не очень в порядке. То есть он не вполне осознает. То есть не его желание, какие-то обстоятельства вынуждают его. Точно так же, если она сама находится под давлением обстоятельств, веды запрещают выходить замуж. К сожалению, это браки в Кали-Югу. То есть вот в этот век железный в основном, ну не в основном, будем так, не будем сгущать краски, но в большинстве случаев, вам самим рассудить, какой процент из своего опыта, девушка выходит замуж не потому, что она хочет куда-то, а потому что она чаще всего скорее хочет откуда-то. Скорее откуда? Практика консультации говорит о том, что просто бесконечный, то есть этот, как классика, знаете, раскладное кресло в проходной комнате, через которое шагает каждый день, извиняюсь, в семейных трусах отчим там, да? То есть все время через нее пришла. Девчонки там 14, 15, 16 лет. Или другие обстоятельства, когда просто отношения напряжены или по экономическим соображениям тяжело достаточно, да? Может быть, в Латвии вы скажете, что это не доминирующая ситуация, но, в принципе, Россию лучше не трогать вообще. Да и на Западе дела не лучше обстоят. Поэтому в том-то и дело, что желание, не столько желание выйти замуж является мотивом вступления в брак, сколько нежелание больше так жить, как живет девушка до этого. Большое нежелание больше так жить. Ей часто все равно куда, и иногда даже не совсем важно за кого, лишь бы только прекратить это. Но это не желание, это называется страх, просто страх, под давлением страха. Поэтому Писание запрещает выходить замуж по этому мотиву. То есть есть несколько запретов, по которым нельзя строить брак. Это давление обстоятельств, это страх, еще жалость. Вот я почему про окно вам стал рассказывать. Он устраивает такие истерики, он говорит, я без тебя, если ты... Все, там на окошко встал, все, и мне жизнь без тебя не мила. Она из жалости просто говорит, ладно, хорошо. Многие женщины говорят, я не могу оставить этого человека, я не хочу больше с ним вступать, я не хочу больше, потому что он слишком долго рядом, не хочу вступать в брак с этим человеком, с одной стороны, но и не могу его оставить, потому что мне его жалко. Вот это самая чудовищная ситуация, правда, самая параноическая, ни к чему не ведущая совершенно. Поэтому такие категории, как жалость, давление обстоятельств и страх запрещены. Это запрещенные мотивы вступлению в брак. Почему так? Потому что ведическое знание говорит о том, что помимо необходимости получить желаемое, как бы энергии, шакти, получить желаемое, нам понадобится еще энергия для чего в дальнейшем, когда мы получим желаемое? Кто знает? Чтобы желать полученное. То есть, ведический принцип таков, что гораздо важнее желать полученное, чем чего-то желая получить. Какой смысл желать чего-то получить, если по получению этого вы понимаете, все, вы все силы истратили на это, это был прорыв. Понимаете, главное уйти из коммунальной квартиры, где там трое детей, отец выпивает и так далее. И вышла замуж, все, все силы на это, чик. Но больше сил нет. Сил оставаться с этим человеком, сил быть сосредоточен на нем и говорить, что главный критерий верности женщины – это то, что она понимает, нет других вариантов. Но если он вообще не был никаким вариантом, она просто вышла замуж, потому что нужно было уйти откуда-то, какой-то ситуации избежать. То как же она может принять его? Как очень трудно. Со временем, конечно, говорится, что у женщины развивается привязанность в силу особенностей ее психики, но тогда эта ситуация становится еще мучительнее, потому что ни оставить его невозможно, ни оставаться с ним невозможно. Поэтому Писания, они говорят, что человек должен очень быть сосредоточен на том, что он хочет получить, и желать он должен с верой, и второе, и третье, он должен желать... Он должен желать вещей запредельных. То есть, другими словами, недостижимых. Странно, может быть, звучит. Надо желать недостижимого. Или, по крайней мере, то, что воспринимается вами сразу как недостижимое. Вот это надо желать. Женщины могут задуматься. Это серьезная фраза в отношении брака. Для мужчин тоже. Если бы мы желали запредельного, если бы мы хотели выйти замуж... Или сейчас даже, находясь в браке, если бы мы продолжали желать от своих супругов, и жен и мужей, желать запредельного. Не то, чтобы выжимать запредельного. Давай, короче, пошли ты мне. Если в Саукрас ты не купишь дом, то все. Я желаю запредельного. Он говорит, у меня 170 лет. Какой Саукрас и дом? Это 3000 лет, по 8 дней в неделю работать надо, по 24 часа в сутки. Я желаю запредельного, так веды говорят. Давай, даешь дом. Не в этом ключе. Если бы мы желали максимум того, на что только способна наша фантазия, только в этом случае мы были бы удовлетворены. Подумайте над этим. Сейчас вам может показаться это какие-то, я вещи говорю, странные, потому что такого нет практики. Люди учатся желать практично, согласно своим способностям. Выходить замуж согласно своим способностям, которые сама женщина оценивает. То есть, и мы говорили, что в женщину каждый есть графа, кому я такая, квадратик, впишите сами, нужна. Да? Этот статус оценки, он чаще всего, часто бывает, не чаще всего, но часто он бывает занижен. И согласно этому статусу оценки себя мы строим свои желания. Кому я такая нужна? Ну, практически никому. Но вот если кому-то и понадобилось, то слава Богу, здорово. Здорово. И даже не обращает внимания на то, что этот человек, он не вписывается в желание. Даже желать люди боятся. Они даже заикаться боятся, чего бы они хотели от своей семейной жизни. Вот в чем проблема. Что если спросить, как вы воспринимаете свою семейную жизнь, девушку после, ну, мы скажем, лет 18, то картина будет довольно вялая такая, смутная очень. В 12 лет, если девчонку спросить, она, то есть негативного опыта никакого нет, если, конечно, семейный опыт ее семьи, матери, отца не разрушил ее, так сказать, светлую надежду. В 12 она желает по максимуму, действительно, желает вещей запредельных. Позже, когда ее немножко встряхивают, приводят чувства, она начинает желать практично, исходя из того, что я заслужила, по ее оценкам. И в этом самая большая проблема, потому что Писание запрещает ведические, конкретно это Ману Самхити, говорится, есть свод законов Ману, насколько я помню, из Ману Самхиты утверждение, что не должно, в принципе, веды ничего не запрещают вообще, и они ничего не говорят «должны». Все веды, все наставления в ведических писаниях написаны в особенном наклонении. Это называется, ну, что-то вроде советовательного, знаете, есть повелительное наклонение в русском языке, все знают, да? «Делай так», «возьми так», «свари так», да? В ведах есть особенный, в санскрите особенное наклонение есть, такое советовательное наклонение. «Следовало бы делать так». То есть как бы очень уважается свободная воля людей, да, и не настаивается, потому что тот, кто не сделает, пойдет в ад. Нет, просто как доктор Торсунов это формулирует настроение так, это наклонение. Он говорит, можно и не делать так, как я говорю, но только что из этого получится. Да? Слышали много раз его лекции, кто слушает, да? Можно так делать, но только что из этого получится. Да? Вот, или другая фраза, которая передает настроение, такая, я не пугаю вас. Он говорит, ну и не шучу. Вот это в таком настроении написаны веды. Они не пугают, но и не шутят. То есть как бы будьте ли. И в Ману Самхите говорится, нет смысла, это опасно, желать достижимых вещей. Кто может сказать почему? Аудитория маленькая, мы можем выслушать ответ. В чем опасность желать достижимых вещей? Вот, предположим, женщина решила выйти замуж, девушка, она посмотрела, вот достижимый есть человек, тут рядышком где-то прям по улице ходит, или вместе на одном курсе учится, ну и ладно. Не то, что я хотела, как бы не совсем то, что хотела, честно признаться, совсем не то, что я хотела, но ходит. И срок пришел, как она решила, или как ей сказали окружающие, там, родственники, друзья, пора. Почему Писание, как вы думаете, вот так просто из вредности запрещают вам достигать? А вот вы хотите, например, машину Индезит стиральную. Вот надоело вам там Вятка или там Рига 17. Отчасти, да. Еще, может быть, останавливаешься, да. Как бы для мужской ответ хороший. То есть прогресс прекращается, верно? Ну, женщина сказала, а я бы и остановилась на достигнутом, и стирала бы всю жизнь, если хорошая машина. Что, у нее гарантия только 3-5 лет, да, только гарантийный срок. Правильно, именно, да. А почему другую захочется? Разочарование, да, правильно. Но главная проблема в том, что достигнув желаемого, если оно не было высшим, наивысшим, то есть оно достижимое, одна проблема, жить-то дальше как-то надо. Вот вы достигли желаемого, вот она стоит у вас. Ну вот скажите, вот я проводил такой тест в одной группе. Мы собрались, и я говорю, сейчас вспомните свои самые сокровенные желания 1985 года. Ну тут аудитория, я думаю, никому не хлестанул того, кто еще на свете не было, нет? Вам год, по году было, да? По 2 года было, да, каждому? Вы не помните свои желания тогда. То есть глобальных не было. Ну вот, скажем, возьмем... Нормально 85-й год? Да нормально будет для аудитории, да? Вот вспомните свои желания 85-го года. Сейчас вот помедитируйте. Чуть-чуть. 85-й год. Вот чем, какие у вас стремления, ожидания были? Да. Эта фраза очень скромная, да? У многих были очень скромные. Эта фраза означает, что они исполнились. Верно? У кого не исполнились? Скажите, у кого не исполнились желания 85-го года? Поднимите руку. не исполнить желание 85-го года. Три человека из всей аудитории, остальных исполнились. Почему? Потому что они были очень скромные. Но самое интересное, что спустя 20 лет, в 2004 году они исполнились, а жить-то как-то надо. Жить-то дальше надо ради чего-то. Они все исполнились, а жить дальше надо. Ну, купили, ну, вышли, ну, родили, ну, построили. А жить-то дальше надо. А мотивации-то нет. Ну, тогда начинаем что? В шастрах-то знают, в шастрах уже известно. Это мудрые мудрецы, великие мудрецы, проницательные святые. Они знали, чем это заканчивается. Жить-то дальше надо, и тогда что? Начинаем опять выходить, начинаем опять строить, начинаем опять покупать или продавать одно, покупать другое. То есть на круг заходит. Человек на круг заходит. То есть удовлетворения нет, просто меняется форма. И это не может никак дать удовлетворение. Это просто утешение, просто как заполнить паузу. Человек достиг исполнения желаний, но понял, что жить надо дальше и что-то надо желать, потому что такова природа. Поэтому Писания говорят: назначьте себе цель за пределами этой жизни. Двигайтесь к ней. Все достижимые цели будут достигнуты по дороге, по пути. Нет проблем. Нет проблем. Все достижимые цели так иначе будут достигнуты. И Писание, поэтому ведические Писания очень строги, как бы в такой строгой форме говорят о материальных желаниях. Не потому, что они хотят вас ввергнуть в какую-то, просто не знаю, тут развести какое-то темное средневековье, Индия тут, понимаете ли, как в Индии, говорит, вот у них в Индии, вот у них ведические писания, смотрите, все в нищете живут. Ответ другой, большинство не хочет просто жить богато, ну просто как бы они понимают, что, ну, это цель, которой они не хотят посвящать всю жизнь. Да, многие индусы, если так просто с неба свалилась там зеленая карта в Америку поехать, они, конечно, были очень счастливы, миллионы индусы были бы счастливы. Но, в общем-то, чтобы становиться богатым, чтобы упираться, они понимают, не стоит того. И две категории. Люди, либо которые там очень категоричные, так разделяются, расслаивается население. Либо те, кто занимается очень сильно духовной практикой, понимая, что материально не имеет смысла, потому что оно временное. И даже если ты получишь его, то дальше чего? Да? И другая категория, которые просто ничего не желают. Ну, как бы ничего не желают, удовлетворяются тем, что есть. Что тоже довольно сильный духовный уровень, надо сказать. То есть человек в этом состоянии очень, как сказать, очень расположен к красивым гармоничным отношениям с людьми, в том числе и в браке, потому что, особенно это касается женщин, потому что он доволен тем, что есть. То есть в ведической культуре больше культивировалось именно это настроение, хотеть полученное. То есть вот вопрос к вашему вопросу. То есть то, что я задал. 1985 год. Вы вспомнили свои желания. Вы также вспомнили сейчас, что большинство из них уже сбылось. Например, многие хотели или, по крайней мере, были... Понимаете, кто совсем не хотел жить за границей, никогда не думал, вот в 85 году. Ну, никакой идеи вообще не было жить за границей. Совершенно не было. Ну, не хотели, да? А есть слово «надо». Те, кто вот примерно... Седьмая часть аудитории примерно подняла руки. А вот остальные шесть частей, они хотели жить за границей. И начали, даже туда не поехав. То есть многие люди бредили за границей. То есть люди приезжали в 85-м, 82-м, 83-м году, приезжали в какой-нибудь польский город, совершенно Польша, понимаете, Польша. И у них начинались приступы. Им казалось, что они попали в землю обетованную. Я помню просто все эти истории и то, что психически переживали люди. Да? Что вообще там, ну просто он вообще рай. Сейчас вот Польша. Хочется кто-то, кому-то эмигрировать в Польшу? Кто хочет эмигрировать в Польшу? Пожалуйста, поднимите руки. Я просто это, я шучу, но это я показываю вам относительно желаний. То, что время меняет желания. И то, что раньше казалось ценным, сегодня кажется абсурдным. До того абсурдным, что то, что вы хотели в 85-м году, сегодня даже за деньги вам не дашь. Например, я мечтал ребенком о магнитофоне, очень хорошем большом магнитофоне. Большом магнитофоне, чтобы вдвоем унести нельзя было. Сейчас я такой могу купить на барахолке за пару лат. Да, желание исполнилось, но я этого не делаю. Я даже за деньги такой не возьму. Почему? Потому что когда человек желает временных вещей, он не учитывает движущийся, постоянно меняющийся мир и ценности в нем материальные, которые постоянно меняются. И получая желаемое, он понимает, что оно больше не вписывается в контекст. Понимаете, не вписывается в контекст. Он наконец его получил, потому что его карма не позволяла сразу это получить. Он получил это, скажем, 10-15 лет спустя и понимает, больше это не может в том контексте, в той среде, в которой он живет, это больше не может его радовать. Еще одна проблема. Почему предупреждают веды о том, что не стоит желать материального. Поэтому главное вдохновение, которое дают писания, ведические писания человеку, это научиться желать полученное. Научиться сначала от души вполне желать полученное. И это очень трудно. Все вот, кто не поднял руку, когда я спросил, чьи желания не выполнились, все, у кого выполнились, вот как сейчас вы себя чувствуете? Вот, значит, да ничего особенного, ну выполнился. Ничего особенного. Ну вот она, посмотрите, максима за каждым поворотом, за каждым углом, бензоколонка, казино, бар, все, что хотите. Я вспоминаю себя ребенком, я свой собственный район, рабочий, пролетарский, ленинский район, да? Если меня не транспортировали во времени из 83 года в 2004, у меня бы, наверное, даже несмотря на юный возраст, приступ начался бы сердечный. Точно психика пошатнулась. Не понял бы, куда я попал. С тех мест, где мы лазили по заборам, тогда стоят шикарные здания, дорогие магазины и так далее. Так вы помните, тогда это считался очень высокий стандарт. Это предел мечтаний. Люди готовы были жизнью рисковать, чтобы попасть туда, где вы каждый день ходите и ездите. Они границы пересекали подпольно, то есть, причем не какую-то границу, а советскую границу. Это то, что пересечь практически невозможно живым. Люди делали так, для того, чтобы только получить то, что вы сегодня имели. То есть, имеете. Поэтому веды предупреждают, будьте осторожны, очень осторожны с желаниями. Кто-то сказал, из философов тоже, да? Будьте осторожны со своими желаниями, они имеют склонность исполняться, так? Другой философ сказал, человек, который желает много, имеет много желаний, живет одними ожиданиями, постоянными. То есть он никогда не может быть удовлетворен тем, что есть сегодня. У него новые желания накапливаются, и он устремлен все время. Это называется гуна страсти. В лекциях доктора мы слышали об этом. Вторая категория – человек, который ничего не желает. Человек, который ничего не желает. Чего он желает на самом деле? Смерти он желает. Отсутствие желаний – все. Это называется на санскрите абава, то есть полное отсутствие мотивации. Тело очень легко распознает отсутствие мотивации. Тело, грубое физическое тело, оно очень быстро распознает в природе, в сознании человека отсутствие мотивации и включает механизм, то есть оно оценивает тело, физическое тело наше, оценивает отсутствие желаний как желание умереть. И включает механизмы на самоуничтожение. Большинство болезней являются следствием отсутствия мотивации жить. Человек может жить либо чужими желаниями. Как это выглядит? Живем, как все живут. Сказали так, носим. Вот написали так, едим. А показали по телевизору так, пьем вот это, лечимся вот этим. Так нам говорят. Так хотят, чтобы мы делали. Понимаете? Нету оформленных желаний. Люди просто проживают чужие желания, позволяют собой манипулировать. И это есть разрушение, путь разрушения. Когда человек не знает, каковы его желания, как есть поговорка, если человек не знает, куда он идет, он никогда туда не придет. Логично. Но если случайно, чудом, по милости Бога, он там окажется, он так и не поймет, что он там был. Даже получив благоприятные возможности, человек не способен их оценить и получить хоть какое-то благо от этого, понимаете? Что он не знает, что он хочет. В практике доктора это называется синдром пиона уклоняющегося. Есть такой пион уклоняющийся. Я просто посещал академические медицинские лекции доктора по академической медицине. И рассматривался вопрос бронхита, когда у человека сильно очень кашель, он захлебывается, сильное воспаление, просто почти уже, он плюется кровью почти. И он говорит, иногда, чтобы остановить этот процесс, можно использовать пион уклоняющийся. И он очень смешно показал, на примере говорит. Говорит, приходит такой больной к врачу, он ему с привязанным пионом уклоняющий. Доктор его спрашивает, кашлять еще хочешь? Он говорит, не хочу. Это человек даже кашлять уже не хочет, понимаете? И вот это синдром пиона уклоняющегося, когда человек вообще не знает, что он хочет. Почему бывает такая ситуация, когда человек боится желать на полную катушку? Что угнетает способность желать на полную катушку. Две главные вещи. Бытовой атеизм называется. Два проявления бытового атеизма. Первое. Да ну его. Еще неизвестно, чем это кончится потом. Первый страх такой. Чем это кончится? Нежелание принять ответственность за последствия. А второе. Может быть, такое бы желание исполнилось в жизни другого человека. Это пускаю, что кто-то может такое желать. Но я на это не, как бы не имею права. Ну, как бы нет. Я вот, у меня такая другая судьба. Я такого не получу. То есть, может быть, кто-то где-то получает. Я такого не могу получить. Может быть, у кого-то хорошие мужья. Мне надо брать, какой есть. Мне надо выходить за какого есть. Может быть, где-то есть настоящий мужчина, но мне надо выходить за такого, какой есть. Все. У меня такая судьба. Судьба такая вот. Ноги такие, нос такой, там еще что-нибудь такое. То есть образование такое недостаточное. Государственного языка не знаю. Например. Государственного языка не знаю. Ну, какое счастье может быть у меня? Нет счастья никакого. Кому я такая нужна без государственного языка? Ну, то есть, кто хочет. То есть, одна женщина убеждала меня, что она не может быть счастлива без государственного языка. Целую консультацию, 2 часа. Сама, счет, как говорится, сама за это рассчит, платила, и сама убеждала меня все время. Странно очень. Это странно. Но это бытовой атеизм. Первое, я не верю, что это вообще может произойти, и поэтому не особенно хочу даже задуматься о том, как это будет и какие последствия у этого. Второе, я думаю, что последствия могут быть всякие, и сама не буду рада, что такого пожелала или такого пожелал. И третье, нет, я не достоин такой судьбы, это идея. Я не достоин такой судьбы или я не достоин такой судьбы? Откуда эти идеи? Следующий момент. Я не достоин такой судьбы. Откуда? От того, что у человека нет правильного общения с людьми, которые бы были... У мужчины нет правильного общения с людьми, которые бы верили, что он достоин такой судьбы. То есть они должны вдохновить его на то, что он может достичь всего чего угодно. То есть он может, если правильно действовать в знании, мужчина может развивать свое сознание до такой степени, что он может достигнуть желаемого. А как в отношении женщины? Просто забота и опека, чтобы убедить ее в том, что она достойна уже сама по себе, что ей никуда не надо совершенствоваться. В смысле, что она достойна по своей природе, просто ей надо убрать помеху тому, чтобы раскрывалась ее природа, которая может помочь выполнить ее желания. Мужчина реализует свои желания сам, женщина реализует их через мужчину. Если женщина реализует желание свои сама, почему-то она несчастлива ими. Достигла желаемого, но почему-то несчастлива. Практика показывает, несчастлива. Удовлетворения нет. Стала генералом. Хороший пример. Очень хотела быть как-то причастной к воинской службе, высшим эшелоном, да, командования. Хотелось быть. Вот такое желание у женщины, да. Решила, да ну, что связываться с мужчинами. Достигну сама, стала генеральшей. То есть генералом. Чувствует несчастливо. Если же она просто взяла, достигла это желание через своего супруга, и он стал занимать место в высших эшелонах, военных кругах, она стала генеральшей. Чувствует себя комфортно. То есть представьте двух женщин. Женщину-генерала и женщину-генеральшу. И задайте себе вопрос, какая будет. Может быть, вы скажете, крайне радикальный пример. Но он мало чем отличается, в принципе. Идея та же самая. Какая женщина будет более счастлива? Та, которая скажет, здравствуйте, товарищи красноармейцы, строю желаю товарищ генерал. Да? На машине выйдет. Кители. Или та, которая встретит мужа своего дома, и дома будут собираться гости, и жены, и там вся эта светская, так сказать, как подростки говорят, тусовка. Это не высшая цель, конечно, да, то есть достигнуть какого-то светского общения или какого-то признания, престижа. Но я вам просто пример привожу. Кто же более счастлив? Генерал, женщина-генерал или женщина-генеральша? Генеральша. Можем проголосовать. Можем разделиться на эти контрольные группы делать. Веды говорят, ну вот давайте представим, давайте как женщины здесь, представьте, какие шансы у женщины-генерала Представляете, после тяжелого ратного дня прошли боевые учения, то есть там танковые войска выдвинулись туда, эти сюда. Она простояла над столом с картами целый день в окружении офицеров, полковников, и вот она приходит домой. И она видит своего мужа. И она общается с ним. Наверное, в том же ключе, скорее всего. Какие шансы у нее, к счастью. Даже сам контраст. В ведические времена женщины, они чудовищно боялись, очень боялись. Прямо у них физический, панический страх был в чем-то выделиться, стать выше своего мужа, потому что они знали, это крах. Представляете, они знали, что это крах. Вы скажете, фанатичные какие-то. Это, наверное, что-то из мрачного средневековья. Нет, это из светлых ведических эпох. Когда женщина, которая одна, описание есть историческое, царица Гандара, страна Гандар, это территория нынешнего Афганистана, Гандар. И ее звали, царя звали Гандар, и ее звали Гандарии. И она, ее юной девушкой сосватали и выдали замуж, и караван ее жениха приближался к городу. Уже все готово было к свадьбе, она узнала, что ее муж слепой. До этого ей никто не говорил. Слепой от рождения. Все. Все здорово, молодец, он там царь, все. Состояние, слоны, солдаты, драгоценность. Но слепой. И первый она шок. Зачем ее красота, зачем ее внешность, зачем все ее наряды. Ну как мужа-то? Главное, как радует женщина мужа. А второй шаг, она сказала своей служанке, дай мне косынку свою, сними. Перевязала ее, посмотрела на нее. Сказала, ты последнее, что я вижу в этой жизни. Завязала. Намертво черную косынку никогда не развязывал. Только с одной целью, чтобы ни в коем случае не повредить. Пусть такой, по судьбе сложившийся, такому браку, такому союзу, но чтобы не ухудшать самой этот союз, она поняла, что ни в коем случае нельзя сделать так, чтобы муж чувствовал себя уязвленным, то есть чтобы он чувствовал себя ущербным чем-то. Поэтому муж, который там руководит бригадой строителей, представьте, он приходит домой, и у него генерал сидит. Говорит, где борщ? Да? На кухне сидит. Почему не приготовил? Ты же знаешь, что я с учений только приехала, устала, как черт. Утрированный пример, но идея все равно остается верной. Женщина, если она начинает вести себя по-мужски, сама несчастлива этому и делает несчастным мужчину. Во-первых, он дезориентирован. Валенки, я говорил, на семью одни всегда. Да? Валенки. Помните, школа валенки. Кто одел, тот и пошел в школу. Так и здесь. Кто первый одел валенки социальной активности, тот и пошел социально быть активным. А тот, кто остался дома, он лежит на диване. Ну, или, может, стирает, там такой фарточки ходит. В лучшем случае. Примеров много давать опасно. Люди склонны, аудитория часто склонна привязываться к примерам и как бы теряет саму нить, суть. Ну, почему, думаете? А вот, может, есть. Вот, в конце концов, была же космонавт у нас там. Первый космонавт в Советском Союзе – женщина. Дело не в примерах. Дело в идее и в том, что ведические писания, они устраивают так. Они говорят, если ты вагончик, и у тебя желание попасть на станцию, например, Кемери, вагончик с углем, помните, да, пример яркий? Не надо пыхтеть, не надо там пытаться толкать его, этот вагончик. У вас вагончик с углем, да? Не надо его как-то пытаться толкать или тянуть, или что-то с ним делать. Просто прицепитесь к правильному паровозу, который идет до станции Кемери, все. Вот. Он будет благодарен вам за ваш уголь, а вы придете на нужную станцию, вообще не пыхнув ни одним своим, так сказать, ни одним клапаном. Нету клапанов даже, не нужно их. Достаточно просто хорошая сцепка. Все, поехали. То есть женщина оценивает, какие цели и желания мужчины, смотрит, что у нее, в принципе, такие же цели, и говорит «да». Но если она смотрит, что цели у мужчины совсем не те, и надеется, что она их сделает теми, или говорит, ну ладно, какого Бог послал, то это мотивация, запрещенная шастрами. Не все, сразу надо говориться, не все, что мы пожелали немедленно, может исполниться, потому что люди, рожденные в этот век, они не имеют, у них очень кредит маленький, им капает там на карточку их кармы по 50 лат в месяц, а они себе взяли лизинг на несколько сотен тысяч, да? Как бы желание у меня. У меня заработок, например, 120 в месяц, а я себе машину хочу за 60 тысяч. Разделите, посчитайте, сколько лет буду работать. И питаться не знаю где, например. То есть, как семью поддерживать, тоже не знаю. То есть, есть как бы в исполнении желания фигурируют два. Сам объект, который чего-то стоит, и стоит какого-то благочестия. Человек должен накопить благочестие. И есть цена, которую он должен, то есть есть его запас благочестия, то есть карма, которую он наработал благочестивая. Но мудрый человек, он понимает, что желать материального в принципе опасно, потому что в конечном счете ты можешь потратить очень много сил, но так или иначе это материальное будет разрушено. В этом проблема. Поэтому если в семье ставятся какие-то, если семья ставит материальные цели, замкнутые как бы интересами только самой семьи, в конце концов они достигнут успешно этих всех результатов, но дальше эти результаты, эти плоды будут разрушаться временем. Либо это что-то выйдет из моды, либо оно морально устареет, либо оно просто крылья проржавеют, да? Или в новой среде, вот очень интересный момент, да, в новой среде, в новые обстоятельства, просто смешно. Вот как большой магнитофон с лентами. Вот сейчас проигрыватель, вот попробуйте проигрыватель для пластинок продать сейчас кому-то из своих друзей. Подайте объявление в газету. Продается проигрыватель. Эстония 006 была такая категория. 006 означает высшего класса проигрыватель для пластинок. Супер, вы мечтали всю жизнь о нем, вы купили его 30 лет назад или 20 лет назад. Попробуйте продать, он никому не нужен в новых условиях. Сейчас MP3 стандарт, сейчас даже кассеты уже смешные кажутся, так? Но, поэтому есть масса изъянов в материальных желаниях. Но тем не менее, есть еще одна оговорка, что если вы искусственно заметете под ковер какие-то свои желания, якобы воодушевившись философским взглядом, подойдя к этому философски, да, заметете под ковер их, то цена будет очень большая за такое действие. Потому что любое желание, которое осталось, так я условно говорю, вы понимаете, о чем речь, когда человек сам себя убедил в таком легком параноическом припадке, что я недостойна, мне не надо, мне не светит такая судьба, здесь это невозможно, так не бывает и так далее. Замел под ковер свои желания, в конце концов ему придется заплатить за это огромную цену. Желание все равно осталось, и оно все равно сработает, потому что желание – это есть закон Вселенной, это материальное желание. Желание живого существа является законом Вселенной. И цена, которую, даже если вы просто вот хотели покататься, я не знаю, на яхте, например. А ну вот просто на яхте в Рижский залив. Вот такое желание у вас. Или не знаю, самые у нас бывают удивительные желания, которые мы считаем, как бы, ну что из этого буду делать целую историю, например, да? Но самое ерундовое желание может привести к тому, или кто-то вам, например, у вас же есть желание, чтобы человек все-таки отдал ваши 15 лат, которые взял в долг. У вас такое желание есть, понимаете? Я хочу, чтобы он отдал. Я не могу ему просить. Зачем он брал тогда? Да? А зачем ты тогда давал? Если знал, что не отдаст. За это желание придется заплатить ужасную цену. Вам придется снова родиться. То есть, чтобы реализовать желание, нужно новое тело, новые обстоятельства. Да? Новые обстоятельства. Накопить карму, снова родиться. Так говорят веды. Человек снова рождается. И пакетом к этому рождению, хотя рождение само по себе описывается в священных писаниях, в ведах, как ужасное событие в жизни. Можете представить, конечно, женщины, они смотрят на это по-другому, трепетно, как новая жизнь, как желание пекать, защищать родившееся живое существо новое, пришедшее в этот мир. Очень светлый взгляд, и это сила материнской любви. Но реально писания говорят, даже аюрведа говорит, что человек истрачивает 10% сразу же жизненные силы только на то, чтобы сюда появиться, понимаете? Сразу же, из категории оджаса, то есть потенциала жизненной силы, кто знаком с этим. Десятая часть уходит за первых 15 минут, 20, у кого как, 2 часа. У кого-то больше, наверное, чем 10%. Только чтобы прийти в этот мир. Можете представить какой-то энергоемкий, значит, нелегкий, кошмарный процесс? И мы обычно даже не помним этого момента, в чем, да? Кто помнит свое рождение непосредственно? Слава Богу, иначе бы в лифт вас не загнать было бы даже автоматчиками. Отряд автоматчиков в лифт бы вас не загнал. Потому что это гарантированный клаустрофобический припадок. Память о том, что переживает человек, блокирована в момент рождения и последние месяцы в утробе матери. Потому что эти впечатления вряд ли могут оставить психику человека целостной, невредимой. В конце. Законсервируйте вопрос, пожалуйста. Я боюсь, просто начну отвечать, я уйду в линию. И вот так, зафиксируйте его, да? Заморозьте до конца лекции. Поэтому материальные желания так устроены, что несмотря на то, что желание есть закон Вселенной, и желания всех живых существ исполняются, цена за них очень высокая. Вслед за рождением, которое само по себе довольно ужасный факт в истории человека, именно поэтому он блокирован, стерт из памяти, идут еще масса других неприятностей, такие как старость, болезни и смерть. Довеском просто. Просто за то, чтобы покататься на яхте. Вот просто покатался, а все остальное — это просто приложение к этому. Причем не только собственные проблемы, а болезни тех, кто рядом, кто любимый, под твоей опекой, старость тех, кто рядом, любим, смерть, уход, разлука с теми, кто рядом, кто тоже вместе с тобой родился, кто тебя родил в этом материальном мире. Масса негативных последствий есть в желании. Поэтому желать надо очень осторожно, Писание говорит. Желайте сразу по максимуму, потому что за каждое желание вам все равно придется заплатить полную цену. То есть там как бы нету, это как, знаете, это похоже на купон, давана карта в этом самом, в Дрогосе. Да? Если у вас на 20 лат карта, и вы купили только одну зубную щетку, ваша проблема, верно? Ну такой принцип. Щетку купил, лат 25. Блендамед. Значит что? 8,75 ушло в воздух. Ну, Дрогосу, в системе магазинов. То же самое, просто хотел покататься на яхте, пожалуйста. Все остальное, что ты мог сделать за эту человеческую жизнь, уходит Дрогосу. Целых 8,75. То есть даже трудно представить, какое количество нужно совершить усилий, чтобы получить человеческую форму жизни, которую можно желать. Животные не желают. Они стремятся к счастью, растения стремятся к счастью. Доктор объясняет это в своих книгах. Даже дерево, оно тем, что оно тянется к солнцу, листва, это есть проявление стремления к счастью. Но оформленного, осознанного желания, то есть как бы способности прокладывать фарватер, прокладывать курс своего движения в этом мире, есть только у людей. Более того, Писания говорят, зарабатывать карму можно только в человеческом теле. Стало быть, если человек понял, что у него какое-то желание, которое не вписывается пока в его возможности, благочестие, представляете? Он может в этой уникальной человеческой форме заработать себе деньги для того, чтобы... Это пример такой, скажем, вот вы живете в Риге. И здесь есть какие-то возможности для заработка, какие-то есть, да? Человек, который получил деньги и уехал, предположим, на Багамские острова, может их только тратить. Он не может их там заработать. Там очень-очень прихвачены все места, рабочие, строго все. Да? Он может только тратить. Ему не дадут шанса никак, даже сэкономить не дадут, не то что заработать, правильно? Его будет просто раскручивать на полную катушку за все услуги, так? С другой стороны, человек, который где-нибудь получил, извиняюсь, срок на Колыме, он точно так же не может наслаждаться тем, что он делает. Он просто работает, но его деньги или его труд, он идет просто как на покрытие его там, не знаю, положенного срока, ну, то есть то, что ему нужно по его, в рамках наказания юридического, да. Во Вселенной также существуют уровни нахождения живых существ. Высшие — Багамские острова, низшие, да, Колыма Вселенной. И только на средних планетах вы можете решать, куда вам отправиться, истратить ли все, попробовать забрать у других, да. Здесь валютный обмен происходит, валютный обмен благочестия. Поэтому здесь эта давана карта, она есть. Вот здесь только в этой человеческой форме жизни есть давана карта. Существует 8 миллионов форм жизни. 8 миллионов форм жизни. 8 миллионов 400 тысяч даже, неровно, согласно ведам. Разных форм там. Миллион птиц, я не помню на сходке, миллион там птиц, столько-то миллионов там млекопитающихся, столько там насекомых, столько растений. Всего складывается 8 миллионов 400 тысяч. Очень точная цифра. Из них только 400 тысяч гуманоидные. Из них... То есть означает, что могут желать чего-то. Да? Из них только несколько единиц форм понимают, чего на самом деле желать. Остальные просто желают, чтобы вот полярная ночь скорее прошла там, или чтобы там было, чтобы, не знаю, там урожай бататов там побольше был, там еще что-нибудь. Да. Разные формы есть в жизни, где у людей, согласно их форме сознания, формируется желание. То есть форма сознания связана с фантазией очень сильно, с воображением. Воображение очень четко связано с желанием. Чем больше человек может вообразить, тем больше он может достичь. Разве нет? Уровень сознания определяется способностью фантазировать, воображать. Потому что очень трудно воображать, если ты не веришь. И совершенно ничего нельзя достигнуть, если ты не веришь. Даже если кто-то поделится с вами своими мечтами, поделится, раскроет свою вещь, вы все равно не... Или даже скажет, что он достиг того, о чем мечтал. Сознание человека может быть в таком, по судьбе его, в таком состоянии, что он даже не поверит в это. Начнет искать этому другие объяснения. Или начнет, по крайней мере, говорить, что это с тобой произошло, со мной вряд ли. Это называется бытовой атеизм. Поэтому, ребята, надо верить в чудеса. Такая песня была. Кто-то помнит, может быть? Что-то там. И алый парус, правда, гордо реет. И так далее. То есть надо верить в чудеса. Фактически в этом мире невозможно жить. Отсутствие веры в то, что все возможно, желаемое достижимо, не только то желаемое, которое подстрижено, извиняюсь, кастрированное желаемое, да? Когда у человека есть страх большой, он очень аккуратный, нету веры, он начинает подстригать свои желания. Мужчина не верит, что он сможет когда-либо зарабатывать, поэтому он берет себе такую женщину, которая, в принципе, не имеет особенно никаких качеств, но она, по крайней мере, не требует от него, чтобы он зарабатывал. А она не требует, чтобы он зарабатывал, потому что она думает, да ну его требовать, потребуешь, и этого пути, и этот утечет. Заикнешься, и он уйдет. Я кому такая нужна? В скобках там написала, кому такая я нужна? Там, такая страшная, такая толстая, такая, не знаю какая. То есть, в каждой своей, причем своей, совершенно, не спрашивая у окружающих, совершенно, своя идея, совершенно. Правда, окружающие могут убедить в этом с детства настойчиво. Школа там, то есть происходит такое убеждение. У одних разбивается вера, у других разбивается чистота. То есть как разрушается способность желать людей. У одних разбивается вера у мужчин в то, что они могут достигнуть всего, чего они хотят. А у женщин разбивается идея об их чистоте, которая бы могла... То есть я нужна кому-то, кто бы мог выполнить мои желания. Или с кем бы я могла разделить его желания, помогая ему достигнуть его желаний. И существует в семье, говорится, существует 4 уровня желаний. Сейчас обязательно какой-нибудь забуду. Из 4. То есть мы разбирали с вами уровни служения, как может происходить взаимодействие в семье на уровне служения. Потому что общение – это всегда служение. Даже если у вас собака, вы не можете просто дома, вы не можете просто пользоваться ей. Ей надо служить. Ее надо, по крайней мере, выводить на улицу по утрам. Кормить чем-то надо. Иначе она не сможет вам служить. Если вы решили собакой наслаждаться, привязали ее к газовой колонке или, не знаю, там, в коридоре к тумбочке для обуви, да, и просто как мебель поставили, и все. В конце концов, она не сможет служить, просто ее она разрушится просто. Она умрет с голоду. Служение и покровительство всегда мы зависим, в наших отношениях мы зависим друг от друга, от того служения и покровительства, которое друг другу даем. Да, закройте, пожалуйста, да. Потому что у нас достаточно открыто окон здесь. И... Да, закройте, да. Все согласны? Можно дверь закрыть, да? Все не против? Желание. Ну, у нас вот тут целая с северной стороны, тут прямо у нас открыто все. 4. Мы рассматривали, что, кто помнит, какие есть уровни служения. Первый уровень, когда я служу, по сути, себе. Но для того, чтобы служить себе, например, мне надо... Я люблю кушать, и чтобы мне хорошо кушать, мне нужно просто, чтобы кто-то хорошо готовил. Все. У меня как бы идея сама о том, что этот человек, если я представляю, мне мало волнует. Главное, чтобы готовил хорошо. Или у меня есть потенциал наслаждать свои чувства сексуально, например, но у меня нету как бы некоторый недостаток, неполнота некоторая есть. То есть так вот Господь устроил, что мне вот самому не справиться. Надо как бы кто бы участвовал в этом. Такая идея у человека. И он тоже вступает как бы в брак. Идея, он вступает в брак, извиняюсь, собственными гениталиями только. Он сам вступает в брак с собой. Его не интересует другой человек, кроме как объект удовольствия для своих чувств. Второй уровень был какой? Да, я готов тебе служить, но при условии, что ты тоже мне послужишь. И я буду тебе служить тогда и столько, когда ты и сколько ты будешь служить мне. Вот так. Очень такая с кранами, как это... Оператор паровой котельной. кранами крутишь на манометре, смотришь, так, что-то он там мне уже мало стал служить, мало мне стал давать муж, дай-ка я краны закручу, не буду больше с ним ласково, не буду его кормить, все, что-то он мало выполняет, мало денег принес. Или муж говорит, что-то она мне больше не улыбается, не говорит мне ласковые слова, все, поеду на рыбалку, все, надоело, что это с ней такое, будет тут кривляться мне, выдумала. Раз кран закрутил, вот когда одумается, тогда откручу, буду ласковый, буду заботиться, все. Второй тип. Третий тип, это когда что еще, прогресс есть какой-то. Мы служим друг другу как? Мы готовы служить ему, безусловно, абсолютно. Неважно, ты мне взамен даешь что-то или нет. Я готов тебе бескорыстно служить, но так, как я хотел бы, чтобы мне служили. То есть это моя идея. Я служу, но ты должен принимать мою идею о том, что тебе надо. Есть такое или я выдумываю? Да я ж тебя люблю, гада. Я ж тебя, бестолочь, люблю. Ты что ж, гад, я ж на тебя всю жизнь истратила или истратил там, да? Я ж тебе добра желаю. Ты смотри у меня, ты давай думай, начинай думать, оценивай, что я для тебя значу. И есть правило, если вы что-то сделали для другого человека, но вы так, этот человек недоволен, в конце концов, оказывается, не удовлетворен этим, знаете точно, вы делали это для себя. Нет на свете никого, кто был бы не был бы доволен бескорыстным служением ему. Такого не бывает. Ну, я, может быть, очень категория завистливых очень людей, которых бесит то, что вы такой бескорыстный. Просто вот бесит это, понимаете. Такой ты вот прямо святой. Такой ты правильный. А это редкая категория. В основном люди никогда не сопротивляются тому, чтобы бескорыстно служить. Без каких-то мотивов для себя. Мало кто... Мы не избалованы бескорыстным служением. 100%. Далее. Какой у нас? Четвертый, следующий уровень, да? Четвертый. Я начинаю что? Я впервые понял. Прослужив 10 лет своему сыну, говоря ему, будешь болван инженером, будешь болван учиться. Да? Как у комика одного нашего юмориста. Есть такая интермедия. Будешь болван. А старший брат в школу приходит, бьет под затыльники. Младшим говорит, будешь болван учиться, будешь болван инженером. Болван не хочет быть инженером, болван хочет оставаться болваном. В конце концов, четвертый уровень, когда человек понимает, он спрашивает, что, как бы вы хотели, чтобы я вам служил? Моя идея, похоже, приносит удовольствие мне самому только. Больше меня это не радует. Мне надоело под видом служения вам просто реализовывать свои идеи. Это скучно, это не приносит удовлетворения. Но, к сожалению, нужны годы, чтобы это понять. Матери нужны годы в ее материнской любви, которая считается самым чистым проявлением любви, самой близкой к духовной любви, Писание говорит. Матери, самая бескорыстная любовь материнская. Но, тем не менее, оскверненная каким-то определенной степенью эгоизма, спустя многие годы она понимает, что его больше не надо запихивать в теннисные секции, секции кунг-фу или репетитором фортепиано. Не надо запихивать. Это ваша идея о том, что он хочет так быть счастлив. Это ваша идея, что кузнечик в банке, как дети, кузнечика в банку сажают. Думают, что банка – это его мечта всю жизнь была. Они бросают туда травку, закрывают его крышкой и удивляются, почему он умер. Записывайте, консервируйте. Или записку. Я бы не хотел отойти, извините, от общей линии. У меня и так ее почти нет, поэтому... Sorry. Я помню, к чему все дело идет. Мы говорим о видах служения друг другу, которые есть суть, и есть суть отношений, браки, служения. Пятый уровень, когда вы поднялись до такого понимания, что вы знаете, четко, ясно понимаете, нет большего счастья, чем служить кому-то. И чтобы сделать близкого человека счастливым, позволяете служить себе. Но зная, что, может быть, он еще не настолько, он может не настолько близкий человек быть развит в сознании, увы, может, не всегда одинаковый уровень сознания у супругов. Мы потому и вместе, чтобы кто-то кого-то стимулировал к движению. Вы скажете, чем может стимулировать вагончик с углем? Паровоз. Как нам? Чего? Чтобы кочегар за углем бегал, может стимулировать. Бегал туда-сюда с лопатой. Чтобы паровоз у него ехал, да? чтобы двигался, машина, чтобы двигалась. Самое высокое, вы понимаете, самый высокий вид счастья – это служить кому-то. Но вы понимаете, у человека своя концепция, у него своя концепция, что мне надо. И вы готовы на такую жертву, вы готовы принимать служение, которое вам 100 лет не надо. Самые сильные женщины, на самом деле. Самые счастливые браки. Если женщина так поступает, самый счастливый брак. Она позволяет своему супругу служить, делая те вещи, которые ей, в принципе, не нужны. Они не нужны совсем. Он покупает билеты на футбол, он ей спиннинг подбирает, самый лучший, крючков удивительных всяких таких, немыслимых, дорогих там, всякими шариками красненькими, всякими мушечками там, мормышки всякие такие, да? И она радуется искренне, говорит, как здорово, я так мечтала о спиннинге всю жизнь. И она не лицемерит, поверьте, не лицемерит. Футбол, кто играет? Я мечтал об этом. Я со школьной скамьи мечтал о том, чтобы сходить на игру вот этой и этой команды. Очень хотел. Вы скажете, ну это же лицемерие, ну только что это за отношение, это ложь в отношениях. Никакая не ложь. Это называется, у некоторых людей такая ложь называется одним словом, простым, красивым, любовь. Когда вы говорите, очень спасибо. Потому что вы не смотрите, что человек предлагает в служении, а вы принимаете само служение. Но это очень трудно понять. Серьезно, это очень трудно понять. Немногие могут это понять. И не обижайтесь на себя, если вы не можете понять. Не говорите, что это недостижимый уровень. Однажды вы сами не заметите, как вы уже это делаете. Это и есть закон пожертвования. В самом высоком плане. Мы говорим, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Самое большое счастье – это служить. Самое большое чудо – дать человеку возможность служить. Самая большая аскеза – дать ему служить так, как вам 100 лет не надо. А вариантов нет. А вот он такой, как есть. И он хочет быть счастлив. И вы знаете, он будет счастлив, если он будет служить. Потому что это природа живого существа. Служить кому-то и видеть его счастье. Так вот, покажите ему счастье, даже если то, что он делает, вам 100 лет не надо. Ближе человека не будет, если вы так сможете с кем-то длительное время делать. Так себя вести. Вы скажете, невозможно. Я утверждаю... Просто основываясь на ведах, возможно. В чем секрет, чтобы так себя вести? Ваше счастье должно находиться где-то за пределами этих отношений. Вы должны черпать счастье где-то вне этих отношений. И тогда позволить человеку делать, в общем-то, даже несчастливые для вас вещи. Или, по крайней мере, за пределами самой формы отношений. Например, женщина, она идет на футбол и понимает, что сам футбол ее нисколько не радует. Но ее счастье находится не в том, что она наблюдает на футбольном поле, а в том, что рядом она видит человека, который уверен, он, по сути дела, то, что он всегда хотел, но при этом он еще счастлив, он уверен, что он счастлив у меня. И я буду укреплять его веру в это. Зачем? Затем, чтобы он двигался в своем служении. Этот человек начнет, естественно, это не надо даже ставить целью. В конце концов, он задаст себе идею, он заподозрит. Нет шансов, он заподозрит, что он бы мог сделать вас как-то еще счастливее, чем без конца водить на футбол. Или покупая вам спиннинги и мормышки новые, еще что-то там. И он однажды спросит, что на самом деле вы хотите. Это факт, это 100% факт. Это большая тайна, то, как делать друг друга счастливым. Но сначала действительно надо быть самому человеком, обладающим, верящим в счастье и желающим счастья другим. Сначала надо избавиться от ментальности дефицита, то есть ощущение того, что мне что-то не хватает, вот мои желания вот не выполняются с 85-го года. В чем дело? Что там такое? Что там? В чем? Где там? Затор, забор, что там произошло? Почему в моей судьбе не происходит то, что я хочу? Наверное, со мной что-то не так. Конечно, кому я такая, пишите сами, нужна. Именно. То есть нет желания, огромная сила. Стоит человеку, Писание говорят, те желания, которые находятся у человека в сердце в момент смерти, вот память эмоциональная просто, вот нереализованные остались, те желания определяют его следующее рождение. Те желания определяют его следующее рождение. Если очень сильное желание есть у человека в момент, у женщины благочестивая, вот, говорится, категория женщин, называемая пативрата. Женщина, которая целью всей своей жизни ставит служение мужу в ведические времена. В момент смерти у нее нет никого в уме, кроме мужа. Это объект всех желаний, стремлений, ее заботы, ее любви, ее. Она достигает своего мужа, она достигает его в следующей жизни, рождается вместе с ним. Часто, правда, поменявшись местами. Тела. Женщина-мужчина и мужчина-женщина. Часто бывает так. То есть о каком состоянии бытия, точнее говорят Писание, помнит человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает. И если одно из ваших маленьких, смешных, может быть, нелепых, ненужных, неудобных желаний, если оно только всплывет нечаянно в момент смерти, вы родитесь в условиях, в которых вы вынуждены будете реализовывать это желание, но вместе с этим получите пакет, целый пакет, довес. Да? Рождение, смерть, старость, болезни, свидетельство рождения, смерти, старости, болезни других людей вокруг вас. Очень неприятных вещей, временных вещей. То есть, пожелав временного, вы попадаете во временные условия. И во временных условиях свидетельствуете разрушение временного. Что само по себе живому существу, душе, очень болезненно. Но душа очень не любит необратимые ситуации и необратимое разрушение. Она очень не любит. Ей это не свойственно, потому что ей это кажется абсолютным маразмом и абсурдом. Нам, как душам, не смириться никогда с тем, что что-то может быть временным. Никогда. Никогда не будет покоя. Даже если мы философски себя убеждаем, что да, этот мир временен, то все, надо принять. Никогда комфорта не будет при виде разрушения или потери чего-то близкого, дорогого, того, что, к чему мы привязались. Очень трудно. Только если человек осознал свою духовную природу и понял, где на самом деле все происходит, как бы. Где его отношения, где его друзья, где его любовь, где его забота, где его служение, все. Поэтому 5 уровней служения. 5 уровней служения, они связаны тесно с желаниями, потому что, вот поднимите, кто бы хотел 1 уровень служения, чтобы вам совершали? Чтобы просто в наглую использовали вас. А это не надо хотеть, это происходит 24 часа в сутки. Телевидение, понимаете? Мне не важно, чего вы хотите купить. Я вам сам объясню, чего вы хотите купить. Потому что мне надо это продать просто и все. Я плевал на то, что какой порошок обычный, а какой порошок без мерцешенес. Мне до лампочки совершенно. Будет у вас так или будет сяк. Мне продать это надо просто и все. Мне совершенно не волнует, что там и как, что станет с вашими зубами от моей пасты, что станет с вашей скатертью от моего отбеливателя. Позже я потом расскажу, что на самом деле обычный, который рекламировали 3 года назад, обычный, от него скатерть разваливается пополам, стоит ее дернуть, разрывается. А вот сейчас мы начали делать хороший, поэтому купите его. Но по большому счету это 1 уровень отношений. Мне совершенно плевать, что будет. Мне только нужно это продать. Мне не важно, что станет с теми, кто это купит. Хотя есть более продвинутые уровни бизнеса, где вы тоже можете видеть эти схемы. Эти схемы универсальны. Я готов заботиться о вас, если вы будете заботиться о нас. Вы приходите в дорогой магазин, и к вам относятся любезно. И говорят, пожалуйста, что желаете, сюда-туда. До тех пор, пока не понимают, что у вас ни одного лата в кошельке нет. Как только понимают, что нет, и вы говорите, я просто пришла посмотреть, лицо становится каменным, все отворачиваются, и вообще, то есть, и показывают вам, что как бы не надо засорять эфир здесь, тут солидные покупатели ходят, тут как бы не для бомжей. Да? То есть краник сразу закрутился, да? Есть схемы выше даже в бизнесе, когда 3 уровень, когда вам служат, активно служат, устраивают презентации, там цептер привезли, вам там МВМ все завалили. Не имею против ничего этих систем распространительских. Я просто идею служения. Ну, не нужен мне. Ну, ты поинтересуйся вообще, что мне нужно. Чего ты мне презентацию с этой кофемолкой или этим комбайном устраиваешь? И тщательно надо убедить, что тебе это нужно. Бескорыстное служение. Люди часами проводят презентации, собирают людей, путешествуют с этими сумками громадными, расставляют, что-то всем показывают, рисуют на досках. Но никто не спрашивает, надо мне это или нет. Единственное, что убедить меня, что мне это надо. Вот так вот просто. Это бескорыстное служение. И многим людям нравится. Даже многие люди на это рады этому, потому что не избалованы служением совершенно. Не избалованы. Ну, хороший человек пришел, показал мне порошок такой, показал такое моющее средство. Такой обаятельный. Чаю попили вместе. Ну что, ну возьму, что, кусок отвалится, что ли? Ну, заплачу ему эти 5 лат, возьму. Более высокий уровень его уже трудно видеть. Его уже трудно видеть. Потому что на этом деньги не сделаешь. На служении деньги не сделаешь. В Индии такие примеры есть, я могу рассказать историю. Я приехал в Индию, и продавцу-производителю, которого своя, 400 лет семья занимается производством благовоний, своя мастерская, делают сами они, производят благовония и масла. И масла. Масла – основной продукт. Древнейшие технологии, естественные, из натуральных цветов. Вот все масла, которые индийские, вот такие очень дорогие. Вот, и мы, нам надо было как раз в эту поездку привезти в Ригу большое количество благовоний. Тут по заказам люди заказывали очень много. Порядка 20 килограмм надо было, 20 таких больших пачек. Ну, это большая закупка, так ли, для тех времен была. И человек, который узнал, что нам это нужно, он познакомил нас вот этим продавцом и производителем. И тот, естественно, он пригласил нас в гости, ну, то есть, как бы, нам казалось, как очень дорогих покупателей, то есть, как бы, таких почти что оптовиков в тех условиях. Нам казалось, что мы такие вообще большие бизнесмены. И он пригласил домой, он накормил обедом, он показал свой дом, он познакомил со своей семьей, он еще уделил нам много времени, показал округу, окрестности, да. То есть он фактически находился в служении нам. Но одна была проблема, что к тому моменту, когда нас привели к нему и показали, мы уже успели в другом месте купить порядка 19 килограмм. Все, что нам нужно было, это нужно было всего одна пачка, там, одна пачка благовоний, все. И мы ее купили с такими виноватыми лицами в конце, после обеда, после экскурсии, после всего. Да. Человек, который нас познакомил, был очень разочарован, потому что он был западный человек. Он был человек с запада, он был зол на нас, что мы его как бы подвели, подставили, что он нам как бы, он привел хорошего покупателя своему близкому другу, это друг был индус его, а мы так его подставили, вообще ничего не купили. Что кормить, что было водить, что было все. Спустя 4 года я приехал к нему, да, совершенно закомплексован чувством вины, загруженный чувством вины, и купил у него порядочное количество этих благовоний и сказал, что, вы знаете, я 3 года тут вот под давлением чувства вины, да, что вы нас так встретили, вы нас с нами так обходились, вы так радушны были, а мы как бы вам ничего. Он удивился, он говорит, во-первых, я это забыл, а во-вторых, он сказал, откуда у вас такая дурацкая идея, что мы делаем что-то только, если нам потом что-то сделают за это. Не, он говорит, я понимаю, что я бизнесмен, но откуда у вас у западных людей такая дурацкая идея, что другому можно сделать только тогда, когда ты уже там пересчитал себе там, да, на калькуляторе в голове, во сколько тебе это выльется. Пообедает так, да сюда, потом я ему вдую килограммчиков 20 благовоний, так, это там по 20 рупий каждая пачка, нормально. Обед того не стоит, само собой, то есть, он говорит, откуда у вас такая вот идея в голове? И тогда мне опять стало стыдно. Он сказал, что у нас ведическая традиция. Покупатель, если он день провел в лавке и ничего не купил, ничего, не считается потерей. Абсолютно, процесс идет. Не купит сегодня, купит завтра. Не купит завтра, купит через год. Не купит он, купят его дети. Абсолютная схема, они верят в нее свято. Свято верит в нее, потому что культура сама находится на этом уровне служения, по крайней мере. Вот это 4-й уровень служения, который мы берем. Я буду тебе показывать все, что тебе надо, даже если ты не собираешься это покупать. И я, если ты ничего не собираешься мне дать взамен, я готов тебе служить все равно. Западные люди, люди из России, они очень осторожны с этим, поэтому они скромничают. Нет, не надо ничего показывать, потому что они боятся, что их повяжут. Обычно так и делается, понимаете? Они привыкшие к манипулятивному служению, то есть давай, давай, давай, а теперь покупай. Слушайте, я вам что, презентацию-то устраивала? Ну давайте мне, ну не покупайте, так давайте мне, заложите пяток своих знакомых, сдайте. Вот анкеты, сдайте пяток знакомых, буду звонить, хоть так рассчитайтесь, я что тут перед вами буду цирк-то устраивать? Собирать ее, разбирать, крутить, показывать, объяснять. Понимаете? Люди привыкли к этому и боятся уже, если им бескорыстно служат. Надо к этому это иметь в виду. Люди боятся бескорыстного служения. Не-не, я говорю, что наученный опытом этим, приезжая туда, на ту территорию, люди не могут поверить, что кто-то может уделять вам им внимание, при этом ничего от вас не хотя. Мы не о примере сейчас говорим, мы о служении, о видах служения сейчас говорим. Этот человек принадлежит, у него династия браманов-священников. О нем я не скажу, что он испорченный человек. Я говорю о конкретном примере. Спасибо. Итак, эти пять видов служения, они четко связаны с четырьмя уровнями желаний, собственно, с желаниями нашими вообще связаны. Потому что для того, чтобы вам служить, для того, чтобы я мог вам служить, почему мне так нужны вопросы, например? Мне очень нужно знать, какие у вас желания. Ну, если вы сами не обозначаете свои желания, ну как я могу совершить служение? Или если вы выдаете желаемое, произнесенное вовне, не то, что вы желаете на самом деле. Да. Ну, что-нибудь, ну, дать мне что-нибудь. Я говорю, вам что, чаю там, соку? Ну, что-нибудь налейте, я не знаю, что у вас есть. Ну, принес сока. Он говорит, тут жара такая, сок сладкий, налил бы воды. Сидите недовольны. Я думаю, в чем дело? Не понял. Мало сока. Я говорю, давайте еще сока. Ну, не знаю, совсем не нужен. Вообще не можем строить отношения. Отношений не будет только по той причине, потому что нет у людей бытовой атеизм. Затюканность, зашуганность, она не дает возможности желать открыто, смело, свободно. Потому что мы боимся, что нас обязательно кто-нибудь это использует. Или начнет смеяться над этим. Ясно, что свои желания нет необходимости открывать людям всем напропалую. Человек с более низким уровнем сознания разрушит вашу веру в то, что желаемое достижимо. Поэтому надо общаться с людьми, имеющими похожий уровень, я не говорю те же самые желания, но похожий уровень желаний. То есть похожую как бы высоту желаний, так скажем. Высоту полета мечты, скажем так. Поэтому нет общения. Если я не знаю, что вы хотите, то как я могу вам служить? Если вы журавль, который пытается клевать в миски и не хочет сознаваться, я басню это имею в виду, да? Лиса и журавль. Клюет из миски, хотя ни капли не попадает ему в клюв. И на вопрос, вкусно, он говорит, да, очень вкусно, так вкусно, вообще не знаю, прям. Никогда так вкусно не было. Я думаю, нормально. Но потом я вижу неудовлетворенность. Человек уходит неудовлетворенный. Я думаю, что ж такое? Какой-то контраст. Он сказал, что все вкусно, но почему-то он не удовлетворен. Отношения портятся. Я нет понимания. Давайте вопросы оставим. Сейчас уже время вопросов скоро настанет. Законсервируйте его или сделайте пометочку, там, например, с возрастом желания, что-нибудь такое. Пожалуйста. Четыре уровня желаний. То есть эта идея, вы согласны с этой идеей? Я не пытаюсь убедить, чтобы вы были согласны. Это не мое. Я хочу, чтобы это стало ваше желание понять и поверить, что если мы не умеем обозначать свои желания, мы не можем получить правильное служение. Служение будет согласно тому, что объявлено, а не согласно тому, что вы удержали, спрятали, засыпали где-то ветками, закидали в своем сердце. Результат очень странный. Люди приложили усилия для вас, что-то сделали, а вы ходите недовольны. Почему я говорю об этом? Это касается прямой семейных отношений. Если женщина прямо не умеет говорить о своих желаниях, о своих нуждах, прямо это не означает, как матрос с крейсера, да, то есть, да я хочу вот это и все. Прямо в ней может быть какая-то форма, в которой бы она, то есть эмоциональная форма не прямолинейная, очень мягко. То есть один из способов, как женщина показывает желание, она огорчается. Она грустная ходит. Доктор, например, приведет, да? Он говорит, что ты такая грустная? Он сначала не замечает, потом смотрит, она сидит в комнате своей грустная такая. Просто сидит, ничего не делает. Представляете, женщина сидит, ничего не делает такая. Умеете так? Попробуйте. Села такая, сидит. Вы же, как говорится, с ним смеяться будет, ну что, на кого-то я буду похож, так и сижу, как дура. Сижу грустно. Он подходит, доктор, пример. Он говорит, ты что такая грустная? Она говорит, я плакала вчера. Слышали, да, это? Я плакала вчера. Он говорит, а что ты плакала? Такое платье видела красивое. Ну ты же мне уже купил платье одно. Она говорит конкретно о своих желаниях, но в очень мягкой форме. Женщина, фу, какая, чтобы я так себя вела. Плакала из-за платья. Фу, не по-мужски. О, то есть, да? Не царское это дело, да? Такая, статус такой. Не царское это дело. Плакать из-за какого-то платья. Вот из-за этого статуса не царское это дело, да, он говорит ей, ну а что плакать-то? Ну, я понимаю, что ты мне уже купил платье, ты так много работаешь, ты вот, ну, денег у нас нету совсем, и счет вот опять пришел за мобильный телефон. Вот поэтому я плачу. Говорит, ну, что, ладно, соберем деньги, ничего, займу там все. Так женщина работает, добивается своего. Четкая, смотрите, форма, четкое обозначение своих желаний, и в то же время нету давления. Потому что мы с вами говорили в прошлых лекциях, речь женщины. Три составные должны быть в речи женщины. Она уважает, то есть принимает мужчину таким, как есть, но показывает это. она дает ему свободу не быть другим столько, сколько он захочет, столько времени, сколько он захочет, но при этом говорит, что все-таки хотела бы, чтобы он стал другим, сделал то, или повел себя так, или купил вот это платье. Желание, женщина показывает, что она несчастна, потому что ее желание не исполнено. При этом она показывает, что она не настаивает на исполнении желания. И тем более, как бы не звучит, что ей нужно срочно это сегодня вечером. Да? Чем быстрее собираются эти три составные в речи женщины, в поведении ее, тем быстрее исполняется ее желание. Кем? Мужчиной. Что лучше, научиться этим трем вещам или закончить 6 курсов политеха, проработать на 130 рублей где-то, потом переквалифицироваться в продавщицу нижнего белья в дворце спорта или возить 5 лет щетки для унитазов в Польшу. Ну, я как бы историю такую рассказываю, как у нас происходит, да? Не знаю, наверное, тут никто этим не занимался, то есть это не ваша история, но просто... Это не три составные желания, это три составные, как она говорит о своем желании. То есть она принимает все, что она... вот о желаниях говоря. Женщина принимает все, с благодарностью принимает, она говорит первое, о том, что она благодарна. Вы слышали, что вот в этом примере? Доктор не делает этого анализа, вы не услышите в его лекциях этого анализа. Но в примере, первое, она говорит, ну ты же мне уже купил платье. Их очень хорошее платье, так? Понимаете? То есть я благодарна. Первое, принимаю тебя таким, как есть. Я благодарна тебе за те желания уже, которые ты исполнил. Всегда с этого начинается. Второе, у меня есть некоторые другие желания. Вот. Но я себя чувствую очень скверно, потому что понимаю, я не могу тебя это требовать. То есть ты свободен. Принимаю таким, как есть, или благодарю за то, какой есть. Там можно слово «благодарю» поставить. Желаю быть счастливее или желаю достигнуть желаемого, и оставляю свободу это не делать. Как бы заставляю право. Точнее, если она оставит право это не делать, значит, ей это не очень нужно, так? Она говорит, что очень нужно, но оставляет право сделать это тогда, когда мужчина решит. Чем больше она оставляет ему времени на то, чтобы выполнить те желания, тем быстрее. Это 100%. Это закон. Чем быстрее желание исполняется. Дети так себя ведут. А разве дети так вами не манипулируют? Мамочка, ну очень хочется. Такой пример, говорит. Мамочка, купи нам, пожалуйста, вот это, и мы от тебя навсегда отстанем. Нормально? Свобода беседовалась. Мама, так вот это хочется, понимаю, у тебя денежек мало, конечно. Вот какой ребенок быстрее выиграет? Вот женщина, спросите, быстрее какой ребенок над вами получает власть? Тот, который говорит, мама, мне очень вот это хочется. И он такой грустный, хочет. Ничего не может сделать, его желание так... Ну, вот попался вот. Вы говорите, объясняете, он говорит, я понимаю, что нельзя. И спасибо тебе за то, что ты мне вот эти брюки купила или вот эту юбку. Но мне вот ту хочется. С удовольствием твою ношу, но хочется новую. Ну, у тебя же денежек сейчас нет пока. Или которая скажет, купи, купи, я сказал, нечего было меня рожать. Если не можете одеть меня, нечего рожать было. Нормально? Это быстро, да? Что меня дуры выставляете? Я в каких-то обносках хожу, какой-то секонд-хенд на мне, понимаете? Ну, это я утрирую тоже, наверное, таких ни у кого детей нет. Я надеюсь. Ну, а кому быстрее вы купите вещь? Ну, в первом случае. А почему вы думаете, что в отношении мужчин это не будет работать? Будет. То же самое, та же самая практика. Поэтому женщина очень искренне. Всегда есть крайности. Часть женщин молчат о своих желаниях. То есть не нужен. Если мужчина 30 лет или 20 лет не нужен. Он говорит, ну, он идет туда, куда? Где он нужен? Там, где ему говорят. Я понимаю, знаешь, что ему говорят? Я понимаю, что у тебя семья. Дети. Конечно, тебе тяжело, семью. Но тебе такое колечко видела одно. Жене он такого никогда не покупал. Потому что она сама решила мужественно, что так, это бюджет, мы не можем, там нечего, надо быть мужественной, нечего раскисать. Будем ходить в секонд-хенде. Это особенно русский стиль такой. Коня на скаку. В горящую избу. Я жить бы хотел иначе, один поэт написал. Одеть что-то, носить красивый наряд. Желание такое сокровенное. А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Они будут гореть и скакать. Надо уметь открывать свои желания, просто открыть их, сказать. Хочется очень это. Иначе это откроет... Андре Моруа, французский писатель, сказал мужчинам, ухаживайте за женщинами, иначе это сделает кто-то другой. Здорово, правильно, совершенно. Ману Самхита поддерживает это. Ману Самхита поддерживает это в таком ключе. Как заставить... Вопрос задается Ману Самхите. Как заставить женщину быть верной? Ответ. Никак. Нет такого средства. Единственный способ, следующий стих говорит на санскрите, сделать так, чтобы она хотела быть верной. Все, другого нет. То есть надо ухаживать за ней. Андре Мура. В данном случае эту же формулировку можно перенести на желание. Высказывайте мужчине свои желания, иначе это сделает кто-то другая. Иначе это сделает другая женщина. Высказывайте мужчине все свои желания, иначе это сделает другая женщина. Она не будет сразу высказывать, что она хочет норковую шубу, там тучу, пятое, десятое. Маленькие. Прикармливаются. Мудрая женщина знает, что сначала есть три этапа, как женщина подводит мужчину. Сейчас, мужчины, простите, сдаю вас с потрохами. Это я делаю, так сказать, под прикрытием. Первое, как уходит мужчина? Женщина, другая женщина, она говорит, я понимаю, что у тебя семья, вот это, но мне вот это хотелось бы очень. И она просит в первую очередь то, чего бы он и так купил ей. То есть секрет души, природы души, служить, счастье от служения, женщина знает интуитивно, мудрые женщины. И она начинает просить, вовлекать его в служение себе, потому что служение приносит счастье. И сначала, зная, что он может, как говорится, не иметь веры в себя, не иметь средств, именно своими желаниями не собирается его воодушевить на то, чтобы он имел средства. Но вначале она просит ему посильные те вещи, даже которые ему почти ничего не стоят, или которые бы он и так ей купил или сделал для нее. Ты знаешь, ты бы вот я так вот мечтал на футбол сходить, ты бы не купил билет. Вот я мечтаю, а времени свободного нет, и денег нет тоже. Все-таки на билет, знаешь, как у меня тут считали. Он говорит, что это, давай я тебе заплачу счета. Ну, смотрите. Да и билет куплю тебе, давай, все сходим. Понимаете? Моя жена, я сколько раз ей говорил, говорит, давай я тебе куплю билет. Нет, ну что, твой футбол, мне на футболе что там забыло, сидят мужики, орут, эти 11 придурков бегают за одним мячом. Он счастливый такой, кого-то осчастливил, понимаете, чем осчастливил? Тем, что он и так всегда любил делать. Манипуляция чистой воды, чистой манипуляции воды, но работает безотказно, потому что каждый хочет служить. Следующий шаг, она начинает просить очень конкретно обозначает, это не только для любовниц, это для жен тоже годится. Просто я говорю, если одна женщина так не делает, значит, это начнет делать другая. Вторая ступенька, она начинает просить его о том, что она уже хочет, то есть как бы поднимает его, понимаете, поднимает на другой уровень служения. Смотрите, где вот это, вот определите, найдите в схеме, где вот это. Купи мне, пожалуйста, билет на футбол. Я бы с тобой очень на футбол. Так хотела на футбол давно сходить. Какой это уровень служения? Она дает ему служить согласно его концепции служения, правильно? Да. Она его вовлекает в такое служение, где он не разбирается особенно, надо ей это или нет. Она сама ему говорит, надо, своди на футбол. Если он не... Значит, она не то нашла. Значит, она не нашла не то, что ему нравится. То есть, мужчина, если женщина просит его о том, что ему самому нравится, и что он сам с удовольствием сделал, да еще в компании женщины вообще, он всю жизнь там один с мужиками сидел, орал, тут с женой пришел, гордый такой, заходит, раз на трибуну садится, там все рядами одни мужики, холостые, да, или там молодежь в рядах там с подругами, а он с женой, все солидно, пришел на футбол, семья крепкая. Почему не знает, что он хочет? Мужчина открывается, психолог говорит, мужчина открывается в 10 раз реже, чем женщина. То есть на каждые 10 откровений женщины только одно можно добиться одного откровения мужчины. В своих желаниях они не склонны говорить только по той причине, что склонны в силу влияния своей природы, психики, сами добиваться исполнения желаний. И они боятся, что кто-то исполнит за них. что уменьшит их потенциал, их эго. Но с другой стороны, закомплексованные бывают и не имеют веры, что он вообще чего-либо может достичь. Как бы другая крайность. И поэтому он и не достигает, и не делится с тем, что бы он хотел. Следующий шаг. То есть первое, женщина просит, чтобы он сделал то, что он и так бы сделал, то, что ему самому хочется сделать, то, что счастливо ему самому делать. И она это делает для него служением. Второй шаг. Она просит того, что она хочет, но оставляет этот второй шаг, вот это именно свободу. Она эмоционально совершенно не оказывает никакого давления, если он ей отказывает в этом. Он говорит, нет, не могу, ты знаешь. Ты бы не мог вот в понедельник со мной съездить? Любовница говорит. Он говорит, нет, не могу. Мне с семьей надо, вот, ребенка надо, к зубному пластинку поставить надо, у него прикус неправильный. Он говорит, ну, конечно, я понимаю. Ты ж... Я сама женщина, я понимаю, я мать. Так сделай, да. Помоги своей жене. Нормально? Он говорит, ну во вторник я обязательно приду. Да, хорошо, если сможешь. Во вторник я была бы очень рада. И когда появляется вкус служения, то на третьем этапе женщина просит конкретно те вещи, которые есть. Если вдруг... И мужчина обычно их выполняет, при этом она оставляет ему чуть-чуть, как бы там... У мужчины есть такая фаза переключения сознания с одной программы на другую, поэтому выглядит как кривляние. Есть такая фаза кривляния, да? То есть, знаете, все знают этот синдром? Кривлялся, объяснял, чего, почему он это не может сделать, что... все равно сделал, в конце концов. Женщина думает, ну можно было же без этого, можно было просто встать и сходить. Сори, нельзя. Вам кажется, что можно, потому что женская психика переключается моментально, с объекта на объект. Это особенность женской психики. Мужская однонаправленна. И переключить ее, это все равно, что состав Рига-Москва на полном ходу завернуть за угол. Вы скакиваете на рельсы, орете, за угол, быстро! Понимаете, поезд идет полным ходом. 90 градусов. Можно так сделать? Нет. У мужчины такая психика. Ну, ничего не поделайте. У ваших мужей такая психика. Поэтому нужна фаза, пока переключится, и выглядите, как будто он недоволен. Но если он реально не хочет делать то, что вы хотите, включайте второй уровень. Хорошо. Тогда, может быть, в среду. Поэтому это секрет, что чтобы включить свои желания, правильно отношения запустить, нужно свои желания очень правильно оформлять. И оформлять желания не значит, что вы должны. Женщина думает, что оформлять, это значит, надо там их так наворочить, усложнить, сказать, ты понимаешь, я так устаю, поэтому ты уж будь добр, это сделай, потому что мне никак, мне вот тут и стирка, и то, и пятое, и десятое. Пока вы это все объясняли, вы полностью разрушили вторую составную, свободен. Каждый мужчина любое объяснение деталей, почему вы этого хотите, воспринимает как полное прикрытие путей к отступлению. И не вздумай! Меня, устающую, замученную стирками, то все и пятое-десятое, не вздумай мне сейчас отказать. Бери кулек и иди в магазин за молоком. Все. Хотя внешне это выглядит, ну я это понимаю. Ну, все. Он слышит, нет шансов, ты не мужик будешь. Меня, уставшую, замученным бытовыми этим, просто не мужчина, разочарована в тебе и вообще... Все, это крах. Это уже удар по нашим отношениям. Он так это воспринимает. Потом говорит, возвращайтесь на вторую ступеньку. Говорит, ну хорошо, ладно. Поэтому желание, высказывание желания есть суть. Четыре желания, четыре уровня желаний, которые, о которых вот написано у нас под нашей теме. Четыре уровня желаний. В семье имеется в виду. То речь идет о семье. Они связаны с вот этими видами служения. Уровнем сознания человека, который выражается в его способности служить бескорыстно. Определенная степень бескорыстия. На первом уровне вообще бескорыстия нет. На втором оно такое, регулирующееся, то есть как бы я тебе служу, но при условии, что со временем и ты мне тоже. И если ты мне нет, то я тебя тоже не собираюсь. И дальше. То есть первое, это когда семья, в семье живут только каждый член семьи живет для реализации своих желаний. Самая тяжелая схема. То есть одеяло каждый на себя. Самая угрюмая схема. Близкие родственники интересуют только как кормушка. Эмоциональная, сексуальная, финансовая. Детей интересуют родители, как те, кто дают копеек там на интернет, на пиво, там, на колу, на что там. И пополняют холодильник, засыпают в холодильник очередную порцию продуктов регулярно просто. Первое, это когда служит только себе каждый из членов семьи. То есть он, каждый заинтересован только в своих желаниях. Все остальные рассматриваются, мать, отец, брат, муж, там, неважно. Все рассматриваются как те, кто должны их выполнить. Да. Это называется пуп земли, синдром пуп земли. Я самый главный, здесь все остальные, в общем-то, только для этого и родили меня, и родились, чтобы удовлетворять мои желания. У них нет другой функции. У вас нет другой функции, кроме как слушать меня. Если вы хотите, чтобы я послушал вас, у меня нет времени, лекция закончилась. Все. Такой стиль, может быть. Ну, сталкиваетесь с таким, это же правда. Второй уровень желаний, когда супруги, они удовлетворяют желания друг друга. Конечно же, мужчина понимает, что если он будет одинок, то он получит гораздо меньше удовольствий, ласки, там, сексуальных удовольствий, чем если он один, то есть больше получит браки их. Они служат друг другу, есть служение. Определенное служение есть. Желание, один исполняет другого желания при условии, что тот выполнит мои желания. Психологи шутят, они говорят в этом плане. Ну, очень много пошлых шуток, я осторожен с ними, таких каких-то они не ведические. Но это интересно само по себе. Мужчина такой, о таком виде служения. Мужчина на все готов ради секса, даже на брак. Продолжайте, женщины. А женщины на все готовы ради брака, даже на секс. Психологи. Это не ведический афоризм. Это не говорит о вас или не говорит о той среде, которую вы знаете. Это говорит о положении вещей в обществе, что есть отношения. Я готов тебя брать в жены, если ты мне дашь секс. С этого, кстати, строятся отношения. Поэтому покажи себя. Давай, что ты? Давай, давай. 5 минут, как в том фильме «Вокзал для двоих». Быстренько, быстренько. Сейчас опыт мы посмотрим, брать тебя в жены или нет. Да? Тогда возьму, то есть вот, если так, буду получать что-то, тогда возьму жену. И женщина говорит, а если ты вот хочешь наслаждаться со мной, да бери в жены меня. Все. Ну, сейчас эти схемы тоже терпят крах, на самом деле, во многом. То есть много всяких обходных путей есть. Далее, третий уровень, когда семья вместе супруги, они служат кому-то еще. То есть они посвящают свою собственную жизнь вдвоем служению другим людям. То есть делают... Это красивые творческие браки, там, не знаю, там, Никитины были такие музыканты, помните? Вот пара такая на сцене. Все любили их. Все очень любили их концерты и любят. Вместе, вдвоем супруги. Или вся семья. То есть дети тоже в это вовлекаются, да? Заняты служением другим людям. Обычно такие очень гостеприимные семьи, люди, которые всем делают подарки, люди, которые к себе зовут гостей там, на Рождество, у которых дом, дверь нараспашку. Или творческий союз, когда вместе для людей что-то творят. Да. Искусство, кино. Много таких союзов есть. Да, вы знаете, в истории вот среди... Революцию делают. Муравьев апостол. Был такой декабрист. Вместе с ним революцию делала. На Дворцовой площади не была, но в Забайкалье поехала следом. Одна из немногих жен декабристов, она уехала с ним в этот Дыргород, то есть страшное место. Я был там 2 года. Жуткое место совершенно, ужасное место. Все ее служение. Она его разделила цели в жизни полностью. В хорошем и в плохом. Когда он был декабристом, да. Когда он был сильным, тоже да. Такое служение. Есть такие. Служение другим. То есть, ну, у него своя концепция была служения. Он думал, что там идеи, там революции. То есть, все 5-10. Но женщина разделила с ним это. Они служили обществу. Пусть не самым лучшим образом. То есть, вы видите, что служение обществу вещь такая. В обществе разные стандарты колеблются. И поэтому есть еще более высокий 4-й уровень. Когда вместе супруги посвящают свою жизнь служению Богу. Ни монах в монастыре на одном берегу, монахиня в другом. Это ведическая концепция знает только монахов. В ведической концепции нет монахинь. Потому что женщина, аскетизм женщину разрушает. Аскетизм такой мужского типа, аскетизм разрушает женщину. Только в Кали-югу, когда прибежища нету отцов, сыновей, мужей, женщины ищут прибежище либо у духовных наставников и живут под их покровительством, или наставниц старших, которые под опекой наставников святых отцов. В этот век только такое существует. Изначально этого не было. Поэтому вместе супруги служат Богу. Ведическая традиция очень глубокая именно в плане совместного семейного служения Богу. Совместного, красивого. Ну, как вы себе представляете? Ну, вот какие варианты? Вот давайте подумаем, какой вариант есть. Не будем углубляться в конфессионале, но вот как вот может, на ваш взгляд, служение Богу происходить в семье? Потому что это высокий уровень, трудно, наверное, вам представить, поэтому я думаю, как. Есть ли? Например, они... Да, ну, такие благотворительные. Ну, давайте какие-нибудь примеры. Например, православная семья. Вот православная семья. Не священника, просто семейные люди. Как могут? Детям из детдома. От имени Бога. Не чтобы получить славу мирскую, или я меценат, там, спонсор, там, того, сего. Бескорыстно, то есть не обозначая себя. Потому что их мотивация не получить признание у людей или статус, а просто вот все. Анонимно. Именно, да. Хорошо, да. Еще, может быть, какие-то, может быть, более прямые есть виды служения, скажем. Зависит от мотивации. Если им интересно, хоть сколько-то интересно то, что из этого получится потом. Не знаю, не знаю. Я это не слышал об этом, поэтому я не знаю, как там это. Миссионерские семьи есть такие, да, но это как бы уже ближе к стандарту священников, это трудно представить. Дело, понимаете, речь не идет, когда я говорю четвертый уровень служения семьи, речь не идет о миссионерских семьях или о женах проповедников, да. Нет. Семья любая может заниматься служением Богу вдвоем. И мы будем говорить об уровне гармонии по седьмому дому, сексуальные отношения и виды гармонии. Оказывается, сексуальная энергия из нижних центров может подниматься до верхних центров и доставлять во много раз большее счастье от общения с друг другом, когда люди вместе служат Богу. Оказывается, уровень переживаний превосходит все, что мы можем только представить вот в семейной жизни. Когда люди вместе поклоняются Богу, служат Ему, думают о Нем, читают о Нем. Да. Просто у нас свой ракурс есть. Пределов этому, да, то есть, если мы смотрим христианские традиции, мы как бы сейчас немного примеров находим, как люди дома служат Богу, да. Они могут служить церкви, они могут как-то каждый по отдельности приходить или даже вместе приходить, но как вот 24 часа в сутки, чтобы было настроение это, таких примеров мало. Но чем деятельность семьи, чем больше пропитана этими вещами, этим настроением служения Богу, тем красивее становятся отношения. Они очень чистые становятся. Мы говорим, я желаю всем счастья. Мы не говорим какую-то молитву, не читаем здесь. Да? Это доктор называет настроями. Это, да? Но само пожелание счастья, это есть практика служения обществу. Понимаете? Даже если супруги каждое утро встают и говорят, послушай, муж говорит, Марина, послушай, давай завтра, или там, Света, давай завтра пораньше встанем, как вот доктор просил, завещал великий доктор. И давай вдвоем пожелаем счастья. Сразу на третий уровень. Как минимум на третий уровень. Просто если в семье, просто люди... Ну ладно, давай ты в своем, ты тут, я тебя стесняюсь, муж говорит, да ну, я стесняюсь, я слышу, как дурак буду в твоих глазах выглядеть. Попросить по трем вот этим позициям, как вот. Всегда просить мужа надо, плавно поднимая его. Самолет, это не муж, не самолет с вертикальным взлетом. Надо сначала разогнать его, первая ступень, по взлетной полосе, потом подняться над Иманским лесом, потом включить еще два двигателя и за облака. Вертикального взлета у мужчины нет. Обычно это заканчивается проблемами. Поэтому даже пожелание счастья является, мы говорим, желание, да? Вы понимаете, что у всех людей есть желание служить им, желать им в исполнении их желаний. Ну а чего люди-то желают в основном? Главным образом, чего они желают? Они в разные формы это облекают. Даже бомж, который палкой прокалывает мусор, нет ли там бутылки, он все равно ищет счастье. Представляете, в каком нелепом месте он ищет его? Но у него своя концепция счастья. Своя концепция счастья. Люди разнятся в концепции счастья. И когда вы желаете им... Вы не будете сидеть, бомжу желаю бутылку в мусорнике. Бомжу желаю. Да? Соседу желаю шестерку БМВ. Бомжу желаю бутылку мусорники. Однокурснице, коллеге желаю мужа. Коллеге желаю мужа. Если вы правильно понимаете науку о желаниях, вы понимаете, что все мы желаем одного – быть счастливыми. Это главное. Но у каждого есть идея, что принесет мне счастье. У каждого своя идея. И вот переубедить другого человека в том, что нет, это не принесет счастье, порой бывает почти невозможно. Очень большую надо чистоту иметь и силу. Чаще всего он должен сам прийти к этому, убедиться, что это не такое уж большое счастье и не оправдано теми усилиями, которые он затратил счастье. И тогда он готов слушать, он расположен слушать о других видах счастья. Поэтому, желая людям достигнуть и счастья, просто счастья, пусть в их понимании, вы уже желаете им духовного прогресса, потому что, достигнув желаемого, человек понимает, этого желать не стоило. Теперь он понимает, на это ушло 45 лет моей жизни, 50 лет моей жизни, 60 лет моей жизни. Времени осталось, никто не знает сколько. Срочно надо желать чего-то чрезвычайно ценного, крайне ценного надо желать чего-то. Вашими пожеланиями, вашими молитвами. Поэтому, если супруги желают исполнения желания других, а главное желание других людей, по большому счету, пусть и каждого в своей форме, это достигнуть счастья, то эта семья становится очень крепкой. Очень крепкой. Гарантирую 100%. Даже если не оба супруга это делают, даже если одна жена только это делает, даже если только жена это делает, семья становится очень крепкой. Женщина пришла, 2 года назад доктор был здесь, те, кто посещал семинар, она появилась на лекциях 2 года спустя со слезами. Со слезами кинулась на сцену, мой муж бросил пить, он спивался вообще, я ничего не говорил ему, я оставил его в покое, я просто желал счастья. Сидела день за днем, фактически вот с прошлого приезда, я желала ему счастья. Он не пьет сейчас вообще ни капли, я ничего не говорил ему никогда, я не упрекнула его ни за одну рюмку. Я просто тихо в своей комнате желала счастья, можно сказать, тупо желала счастья. То есть, в смысле, никак, ну вот просто целенаправленно. Осознанно, не тупо в этом смысле, но внешне. Просто ничего не делаю, оставила всякие попытки им заниматься. Просто один курс. Счастливая, с цветами, в слезах, выбежал доктору. Спасибо. Работает. Практика показывает, работает. Это только рижский пример. Поэтому мы сейчас ответим на вопросы. Будем заниматься, улучшать атмосферу. В ближайших радиусе многих километров, как генератор большой такой зал в Риге. Передавайте вопросы, задавайте их устно. Сейчас мы исполним ваше желание, вы уже готовы что-нибудь попить. Ну, сейчас немножко жарко, но наше молоко не будет горячим, я надеюсь, сильно. Да? Так, меру. Вопросы. Как будет действовать нереализованное желание добиться в суде разделения наследства, когда никакие разговоры о справедливом разделении не действуют? Спасибо. Я в ответ на вопрос расскажу пример одного известного психолога. Может быть, вы интересовались его лекциями. Если нет, то очень советую прочитать. Сейчас уже эти книги переведены на русский. Это Seven Habits of Highly Effective People на английском и семь привычек успешных людей. Что-то в таком роде. Я не помню точно русский перевод. Стивен Кови. Стивен Кови. Стивен Кови. Третье. Кави. По-английски пишется Covey. C-O-V-E-Y. Кави. И Стефан даже. Стефан пишется. Стефан. Он рассказывает такой пример. То есть, в общем-то, его семинары по сути своей мало чем отличаются от того, чем мы здесь занимаемся. Просто облечены в другую форму. И он рассказывал пример практического применения этого знания. Я в ответ на вопрос о суде. Он говорит, ко мне подошел человек один и сказал, что у него был потрясающий опыт применения этого знания. Когда шел процесс за определенную недвижимость, в которой были вложены все его деньги, на нее была сделана ставка, вся его жизнь, успех как бизнесмена, семейное благополучие, материальное зависело от этого исхода этого суда, но вторая сторона никаким образом не соглашалась ни при какие, никакие уже аргументы, никакие доводы, там адвокаты и так далее не действовали. Абсолютно, совершенно, все. И он понял, он теряет, все. Суд однозначно присудит ему, оппоненту присудит эту недвижимость, он потеряет ее. И тогда он понял, это очень интересное состояние человека. Человек, который понял, что он все потеряет, вдруг начинает понимать, что, в общем-то, ему здесь вообще ничего не интересно. Что, в принципе, он ни от чего не зависит в этом мире. В своем счастье он не зависит от этой конкретной ситуации. И он, будучи наученный на вот семинарах, он подумал, в конце концов, я так или иначе потерял, и в перерыве между заседаниями суда он встретился с этим человеком и говорит, послушайте, ну так или иначе, я в конце концов принимаю то, что мне придется с этим расстаться, но я просто хотел бы вот вас спросить, зачем вам так позарез нужна эта недвижимость? Вот просто он предложил ему свое служение, как бы, да. Он попытался узнать о желаниях человека, представляете, просто о них узнать. Попытался ему объяснять, что на самом деле там не причитается, что это несправедливо, что ты понимаешь, моя жизнь от этого вот так вот зависит. Он понял, я теряю так или иначе. И он сказал, послушайте, а почему вам так нужна эта недвижимость? И через полчаса после того, как этот человек рассказал ему все, почему она ему нужна, он снял трубку, переговорил со своей женой, потом закрыл микрофон у трубки и сказал этому человеку, вы выиграли дело. То есть он отдал ему буквально это дело. Просто отдал. Человек пришел потрясенный. Это на Западе, где, как говорится, закон джунглей. Да? Никаких сентиментов нет. Тем более в суде. Ну какие там сентименты? Представляете? Через полчаса. Поэтому существует такое правило, принцип Сатурна, принцип планеты, одной из планет. Тот, кто слушает семинары доктора по астрологии, знает природу этой планеты. Если нет, кассеты, я думаю, доступны, и MP3 диски должны быть по астрологии 100%. Принцип Сатурна таков. Сатурн дает человеку желаемое только тогда, когда оно перестает ему быть категорически необходимым. То есть, если человеку что-то упорно не дается, то он должен понять, что единственное, что от него требуется, смирение с тем, когда он должен это получить. И должен ли получить вообще. То есть мы не должны отказываться от своих желаний, но мы не можем навязывать свои сроки и формы исполнения желания. Это очень важная вещь. Ведические писания, они рассматривают такие две вещи, как желание, это как атрибут души. Душа не может существовать без желания. Это ее свойство личности. Она желает чего-то своего, и в этом проявляется ее личность. Свойство души – всегда желать. Желать – значит жить. Таково определение вед. Жарко. Душа, атрибутом души является просто желание. На самом деле, постоянное желание. Желать – это означает жить. И если мы находим возможность удовлетворить других людей, удовлетворить их желания, то мы их делаем счастливыми. То есть мы не можем зажать желания свои, мы не можем их игнорировать, мы не можем от них отказаться. Но если мы понимаем, что в наших желаниях мы очень сильно связаны с желанием других живых существ, то бескорыстная деятельность для исполнения желаний других живых существ в конечном счете автоматически приводит к исполнению наших желаний. И поэтому Писания говорят, что этот мир устроен так, что желание является законом Вселенной. Каждое желание обречено на исполнение. Бытовой атеизм говорит о том, что исполнение моих желаний зависит от моих способностей. Полный бред и самый совершенно наглый атеизм. Какие были ваши способности, когда вы пришли в этот мир? Вот я сейчас вот давайте проанализируем. 3 500 52 сантиметра, на вас чуть-чуть слизи и помазанная зеленкой пуповина. Где вот эти могущественные предпринимательницы, преподавательницы, матери, хозяйки? Где? 3 500 52 сантиметра. Несколько дней, и вас нету на этом свете, без опеки. Несколько дней без опеки, вас больше здесь нету. И никто даже не вспомнит, были ли вы. Но ваши желания исполнялись помимо ваших способностей вообще. Вам должно, дано было нужное окружение, должно было нужное воспитание, нужное обучение, нужная среда, нужные условия для того, чтобы достигнуть желаемого. Поэтому идея о том, что я регулирую исполнение желаний, является проявлением атеизма. А отказ от того, чтобы желать, является волей к смерти. Поэтому единственное правильное отношение к желаниям – это продолжать желать, доверяя сроки и формы исполнения тому, кто их исполняет. И Писания говорят, что все живые существа обладают сознанием. И высшее живое существо, высший разум тоже обладает сознанием. Все живые существа вечны, и высшее живое существо тоже вечно. Но есть только одно, что их отличает в корне. Один всегда исполняет желания многих, и никогда наоборот. Никогда кто-то из многих не исполняет желания других многих, никогда кто-то из многих не исполняет желания высшего, потому что он самодостаточен. Всегда он исполняет желания. Человек, который знает, что он исполняет эти желания всегда, никогда не будет находиться в параноическом припадке ступора, запора желаний. Ну, что-нибудь такое, ну, пожелаем что-нибудь такое, ну, не знаю, чтобы вот индезит на вятку на индезит бы поменять, и вот бы мы были бы счастливы. Вот бы редиска на огороде выросла, бы уже хорошо было бы. Да вырастет она само собой, куда она денется? И поменяется машина. Да сколько ваших желаний исполнились тогда, когда вы уже и помнить про них забыли, автоматически практически. Я вам поэтому спросил вот про 85-й год. И не нужны 100 лет они вам сейчас. Вы уже даже и не рады, даже поблагодарить забыли за это. Потому что некого. А кого благодарить? Я сама добилась. Чего вы сами добились? Чего вы сами добились, если то, чем вы добивались, оно дано как подарок? Что конкретно каждый из вас сделал, чтобы получить хотя бы эти 3,552 сантиметра? Ноль вообще. Что каждый из нас может сделать, чтобы произошло 10 тысяч ударов сердца каждую ночь? Какие усилия, вот мне объясните, как вы прилагаете, чтобы сегодня ночью 10 тысяч раз произошло сокращение желудочков вашего сердца, и кровь циркулировала, мозг снабжала все органы необходимые? Какие усилия? В чем заслуга? Никакая. Это ваше, исполняется ваше желание получить редкую человеческую форму, воспитывать детей, любить, заботиться, опекать, молиться Богу. Исполняется ваше желание. Каждый день исполняется желание. Вы хотели, не хотели жить в темноте. Каждый день, как по заказу, встает солнце. Вы скажете, нет, это законы природы просто. Но какие ваши усилия в том, чтобы оно встало? Ноль. Значит, либо это вам навязано, гадость такая, солнце встает каждый день. Надо же было так вот, это солнце. Нет, чтобы оно не встало. Некоторые так, наверное, думали, поэтому рождаются за полярным кругом. Поэтому чем желание? Есть желание как атрибут души, и есть кама, проявление камы, греховной формы желания. Чем желание отличается от камы? Человек, который просто желает, он доверяет свое желание в руки Бога. Человек, который испытывает каму, похоть, это похоть на русском называется, есть желание, есть похоть. Похоть не только сексуальная. В этом случае вы сами определяете сроки и формы исполнения желания. Мне важно, чтобы это было сделано мной, чтобы я утвердился в своем могуществе. Да? С тех пор, как мне попу помыли там от слизи, зеленкой помазали, пупок. Я вот в могуществах утверждаюсь уже 30 лет, я все могу здесь, все контролирую. Ну не все, но по крайней мере свою семью. Ну не всю семью, по крайней мере мужа и болвана этого 13-летнего, который от компьютера не отходит. Это моя территория, я контролирую все. Я тебя породил, я тебя убью. Принцип такой. Я породил, понимаете? Поэтому, когда мы начинаем определять свои сроки исполнения наших желаний и форму, как они должны быть исполнены, начинается бытовой атеизм. Обычный бытовой атеизм. Человек недовольный ходит все время. Не исполнился. Тем, что желание живого существа в чистом виде передается и связано с Богом. То есть оно вписывается в план Бога. В план, общий план Вселенной. То есть проблема в том, что есть одна большая проблема. Когда у нас появляется желание, есть один маленький нюанс. Они точно так же появляются у миллиардов других живых существ. Если один хочет, чтобы кто-то умер, другой при этом хочет жить. Мне вот пришла идея, чтобы вот Лига приближается, или, скажем, Рождество. Я думаю, ну как же, с пустым-то столом, что, будем пустой стол, что ли? Гостям нечего поставить. Кто-то должен умереть. Знаете, гуси какой любят больше всего праздник? Любимый праздник гусей – Рождество. Без ума от этого праздника они. Но это тоже категория живых существ. Их идея явно не попасть на рождественский стол. Явно. Такой думает, рожусь. Ах, скорее бы вырасти взрослым. Попаду на рождественский стол. Яблоками напичкают, вилку воткнут в спину, буду там румяный такой. О! Да. Явно какая-то другая идея есть. Конечно, у животных нет полного сознания оформления желания. Но точно это не та идея у них. Это 100%. Поэтому если я противопоставляю свое желание желаниям других живых существ, будут проблемы. Будут проблемы. Замыкание желаний. Поэтому человек разумный, он понимает, чтобы мое желание не наступило на что-то другое желание, и мое счастье не было построено на чем-то, точнее, счастье, мне надо, чтобы это желание было передано в центр менеджмента желаний, вселенский центр менеджмента, чтобы мое желание было так красиво и так вовремя реализовано, чтобы никому не принесло ни малейшего страдания, чтобы ни от чего, а может быть даже через мое желание исполнились бы желания многих других людей. Но я сам этого не понимаю, даже не понимаю тех связей, которые есть. Кармических, там, психических, да. Очень сильная психическая. Я историю про продавца сандала я вам рассказывал, по-моему, да? Когда умирал царь и не могли найти причину его смерти. В конце концов, один мудрец, министр царь послал, сказал, не найдешь причину, лишишься головы. И он пошел скитаться по городу в поисках ответа. И один садху, святой, сказал ему, иди к продавцу сандала, он тебе объяснит, в чем причина. Он приходит, продавцу сандала, здрасте, здрасте, как дела? Ну, так, не очень плохо, дети, семья, никто не покупает сандаловую пасту, палки, дерево, фигурки. Ну, все, разговор закончился, никакого ответа о царе нет. Развернулся, уходит, продавец сандала говорит, вот бы хорошо, если бы царь умер. Столько бы у меня сандаловых палок купили бы, чтобы на его жертвенный костер положить, чтобы благоухал костер, такая традиция есть. Надо сандал, царя уважаешь, на его костер погребальный. Уважаемому человеку, когда его кремируют, в ведические времена клали каждый горожанин по палке сандала. И сандал горит, знаете, как благоухать. Эх, царь бы, вот если бы умер. Он разворачивается, говорит, что ты сказал? И очень важный талант человеку, который формирует свои желания, не создавать себе продавцов сандала. Следить за тем, чтобы не появились продавцы сандала, которые хотели, чтобы вы поскорее бы умерли. И что этот министр сделал? Он решил удовлетворить желание, чтобы желание царя жить имело силу. Он решил удовлетворить желание этого продавца сандала. И все деньги, что его были, его предупреждали, что ты можешь вылечить царя, но надо будет истратить все деньги. Он отдал ему, чтобы скупить у него весь сандал. И взял с него слово и роспись, что он никогда больше не будет заниматься продажей сандалового дерева. Вот так он, служа ему, он реализовал свои желания остаться с головой и царя желание остаться в живых. Фактически, если у нас есть проблемы, то многие проблемы идут от пересечения желаний. В семье это основная проблема. Невозможность найти гармонию желаний. Почему? Вот просто сволочные такие отношения. Каждый вот женится и выходит замуж, чтобы поиздеваться над друг другом. Ну, а что ты хочешь? А нету? Как в том анекдоте. Мама, рыбы хотите? Хочу. Нету. Так пожарьте, да. Так встаньте и пожарьте. Мама. Для этого замуж выходит? Нет. Чтобы реализовать какие-то свои желания, сделать человека счастливым, может быть, он достигнет наконец того, что ты хочешь. Но почему же тогда не получается это? Говорить не умеем. Не можем правильно. Мужчины не умеют правильно выслушать желания женщин. Женщины не умеют их правильно открыть. Напуганы. В завуалированной форме. Чтоб сам догадался. Называется программа «Угадай мелодию». То есть. Я ему про театр скажу, в который мы не ходили уже 3 года, а он должен догадаться, что мне нужно его внимание и ласка. Ну, стыдно мне, кому я такая вот, кому я такая нужна для ласок? Мне уже 45. Сейчас там ласки, надо про театр. Или внимание. Ну, что внимание, мы уже 20 лет в браке, какое внимание? Деньги приносят вроде и все, и что я могу еще себе позволить? Какое внимание? Нормально. Но все равно внимание нужно. И тогда в завуалированной форме женщина начинает говорить, что вот. Плитка, вот как мы въехали в кафельное в ванной, так вот она и там отколота, и все, и по-прежнему. Понимаете? Чтобы хоть как-то, потому что привлечь внимание мужчинам легко через проблемы. У него ум направлен на решение проблем, поэтому если ему проблему кинуть, он сразу на нее хватается, но до чувств женщины ему по-прежнему до лампочки, ему плевать на нее. Потому что ему завернули потребность во внимании, завернули в кафельную плитку. Он решает проблему упаковки. Скажешь, Такое можно сказать только на определенном этапе отношений, но длительном. То есть, как это, запущенный случай. Но этот запущенный случай можно легко привести в изначальное положение, если женщина убирает страх того, что он так скажет. На самом деле, в большинстве случаев провокацией к тому, чтобы мужчина так сказал, является ожидание женщины, что он так скажет. Ее ум 6 раз сильнее мужского, он просто не может ничего другого ответить. Ему так хочется выполнить ваше желание это услышать. Он прямо в глаза смотрит и говорит, да надо тебе, сама ты эту плитку и клади. Чувствует, полегчало, удовлетворил желание. И вы дверью, хрясь такая семья, нормально разобрались. Желание издеваться друг над другом, такое может сложиться в семье тоже. Но это не самое лучшее желание, точно уверяю вас, не самое лучшее желание, которое вместе супруги могут достигать. Желание поиздеваться над кем-нибудь, вот чтобы был кто-нибудь над кем поиздеваться каждый вечер. Тоже желание, в принципе. Поэтому то, что касается этого суда, я хотел, чтобы просто судебно разбираться, чтобы вы больше сосредоточились на этом примере. Когда никакие разговоры о справедливом разделении не действуют? Как будет действовать нереализованное желание добиться в суде? Если вы не сможете простить человека, отпустить это имущество, грубо, ну так сказать, радикально говоря, по шастрам, да, вам придется родиться снова, и в конце концов вы получите это имущество, или то имущество, которое принадлежит человеку, несправедливо отсудившему от вас. Но за это вы заплатите рождением, старостью, болезнью, смертью, свидетельством страданий других живых существ. Просто надо подумать, надо вам это или не надо. Никто не может запретить у вас добиться этого. Более того, если хотите, вы получите желаемое. В конце концов, отсудите. Но сколько раз вам придется еще рождаться, неизвестно. Пока вы накопите необходимое понимание, знание, потенциал. Сколько вы будете преследовать друг друга, издеваться друг над другом, вынуждая. Более того, не простив человека, вы его вынуждаете родиться. Поэтому очень, очень плохо, когда мы кого-то не прощаем, это приводит к страданиям. И если нас не прощать, если мы имеем кого-то, кто нас не простил, надо стараться добиться, как бы вести себя так с людьми, чтобы они простили, иначе из-за их непрощения нам придется сползти сюда опять и с ними опять иметь дело. И карма превращается в хаос. Вся судьба в итоге превращается в какое-то непонятное скопление случайных встреч, случайных столкновений, непонятных выяснений отношений, потому что все состоит из старых долгов. Маленьких, больших, коротких там, однодневных, пятилатовых там, на несколько тысяч долларов, разных. Жизни нет, есть только отдавание долгов. Мучительное состояние, логики никакой, человек совершенно запутан. Почему надо мной издевается близкий человек? Чего я должен вот этому начальнику, который мне спуску не дает, я уволиться не могу. Потому что полгода деньги не платят, я жду, что заплатят, и не могу уволиться. Такая есть тоже. Следующая записка. Что делать, если муж непроходимый пессимист? Надо взять эту записку, увеличить ее на ксероксе до калибра А0 и повесить ее на спину мужу. Очень помогает. Самый лучший способ. Вот даже не всю записку, а вот эту часть. Муж-непроходимый пессимист. Более того, об этом лучше рассказывать всем, кто только хочет слушать о том, какой у вас муж. И помочь в этом утвердиться всем окружающим. Когда окружающие утвердятся, они начнут его воспринимать еще больше, как неправильно. Они узнают, наконец, и начнут его так вот. И у него появится блестящий шанс, в конце концов, стать непобедимым оптимистом. Это самый лучший способ. И это убивает вообще все желания. Значит, надо сосредоточиться на том желании, чтобы сделать мужа оптимистом. Но в самой записке находится отсутствие веры. Тут подписан приговор человеку уже. Непроходимый пессимист. Любовь, отношения в семье, они в основе своей имеют одну идею. Одну идею. Что бы ни происходило, не делайте никаких далеко идущих выводов. Вот это есть далеко идущий вывод. По-моему, сделанный давно. Не хочу упрекнуть автора записки, никак обидеть, но я точно говорю, это приговор мужу. Это вот так называется. Одним словом. Это можно было вообще. На любые доводы, любые попытки общения, любые попытки сближения. Это общий настрой. Обычно уже даже обсуждение его пессимизма через 30 лет брака прекращается. Остается только одно. Все, больше ничего. То есть, выводы все сделаны. Человек неизлечим, горбатого могила. Принцип горбатого могила. Если в уме женщины сформировалась концепция горбатого могила, брак идет полным ходом к разрушению. Потому что суть мужской жизни, совершенствования. Он для того и пришел сюда, чтобы превратиться из непроходимого пессимиста в абсолютного оптимиста, сияющим ореолом над головой, воодушевленного человека, двигающего, знающего, куда он двигается, знающего все о счастье, верящего, что рядом человек, который разделяет его цели и готов воодушевлять его своей верой к тому, чтобы он достиг этого. Но если вот такая записка, да, у него сзади, как в школе, на пластилин, на пиджак ему, на передней партии кто-то сидит, раз, непроходимый пессимист, Сашка уходит сзади, да, смеются. Поэтому прежде чем это убивает все желания, я эту записку в обратном направлении прочитаю. Все желания убивает вообще. Это пессимист непроходимый, муж. В обратном прочитал просто в порядке. Чувствуете разницу? На самом деле и так надо было прочитать. Все желания убивает, то есть они уже убиты. Это не, муж ни при чем. И это пессимист непроходимый, тире муж. То есть нет желаний, нет желания жить, нет желания верить. Для женщины отсутствие желания, для мужчины отсутствие, то есть воля к смерти проявляется в отсутствии желания верить. Больше ни в кого не верит. Больше никому и ни во что не верит. Мужчине в отсутствии желания становиться, совершенствоваться, становиться кем-то. Как только в семье у женщины пропадает вера, что мужчина изменится, то есть она сделала далеко идущие выводы, она уже под угрозой. Мужчина может еще барахтаться и доказывать как-то, жалкие попытки делать, что он не пессимист, непроходимый, но ярлык повешенный на нем, ее отношение, ее сильная медитация в 6 раз более сильный ум, что это пессимист непроходимый, вынудит его стать пессимистом непроходимым. Слишком близкое общение, слишком сильно на тонком плане, на уровне умов мы связаны с супругами между друг другом. Нет шансов. Я говорил вам, Писание говорят строго, что судьба, статус, репутация мужчины, репутация и статус, главным образом, в обществе, как в карьере, так и в среде людей, просто вот общение, да, близкое общение, полностью находится и зависит в руках, и полностью зависит только от одного человека на планете, из 6 миллиардов, его жены. Даже если она никому не говорит вот этого, то, что она носит в своей голове эту идею, и то, что она относится к нему как таковому, и не может относиться к нему как к другому, потому что она утвердила, что это необратимо, непроходимый. Оно делает из него такого человека. Ум женщины в 6 раз сильнее. Поэтому простите, если своим ответом я побеспокоил ум. Я надеюсь, что вы, автор записки, женщина, не непроходимая, сама пессимистка. По сути, записка написана в духе непроходимого пессимизма. Вы чувствуете? Мой муж непроходимый пессимист. Все желания убил. Поэтому это лечится только одним способом. Мы займемся на практике. Все, я готов вам служить. Сейчас мы всем залом поможем вашему мужу. Комната исполнения желаний в фильме Тарковского «Сталкер». Какая тут концепция? Смотрели «Сталкер», да? Помните «Сталкер»? Иллюстрация к видам, ну, может быть, не все смотрели, поэтому я не буду останавливаться на этом вопросе сильно. То есть разные концепции художественные, фантастические, шагреневая кожа, например, в классике есть. Бальзак. Даже без сталкера, да. Много, вы можете назвать много мне произведений, я думаю, или фильмов, где концепция потенциала желаний и его расходования, как бы, да. А? Золотая рыбка, да. Там, по щучьему велению. По сути, с самого детства, обратите внимание, все одна и та же тема пробивается. Учись желать, не будь Иваном дураком. Не надо там столбовой дворянкой, крестьянкой там, и так далее, как мальчик сказал. Лучше бы попросил новую старуху. Думай, разбирайся, чего лучше желать, раз уж имеешь возможность выполнить желание. Поэтому это одна из концепций просто. Да, она для размышлений, для поиска ответа, конечно. Второе. Желание в разных возрастах, на разных этапах жизни. Да? Дети до 20-35 лет больше животные. Оптимистическая концепция. Чем личности. А после 43... Вот я в отношении девочек просил бы вас эту концепцию не применять, пожалуйста. Все дети до 20-30-25 лет больше животные, чем личности. В отношении мужчин можете смело, потому что мужчина до 25 лет действительно больше животное, и он со своим животным борется. Он, у него корида. До 25 лет у него корида. Свое животное он будет. Ведическими писаниями, знаниями, тренировкой, обучением. Корида. Борется. Во время свадебной яги, когда по ведическому ритуалу, вот у нас в Риге такая произошла, мы в Литве были, там проведено было 5 яги, 5 бракосочетаний по ведическому ритуалу. Уже замужние пары спустя 20 лет, 10 лет вступают в брак, чтобы осветить окончательно, закрепить свои отношения. Звучит такая молитва жениха, он читает на санскрите молитву: «Пожалуйста», обращаясь к невесте, «будь добра к нам обоим, ко мне животному и ко мне человеку, будь добра к нам обоим». То есть, представляете, это в ведической культуре, где отношения на самом высочайшем чистом уровне, где люди следуют, порой часто в сексуальные отношения вступают только для зачатия детей. Таких семей очень много в Индии. Остатки ведической культуры. И мужчина все равно говорит: пожалуйста, будь добра к нам обоим, животному и человеку. Невеста не читает этой молитвы. Поэтому я прошу вас не применять эту концепцию, не распространять ее, что до 20-30 лет вы имеете здесь... Он не говорил, что конкретно животное. Я не думаю, что он говорил, что животное. Может быть, животное начало, в смысле, как бы разум не имеет начала над инстинктом, в смысле, силы над инстинктами. Девочка в 13 лет может уже перестать быть. То есть, когда только в ней инстинкты появляются, проявляют себя, потому что тело дает им возможность, она тоже может перестать быть животным, потому что ей говорят: вот, пожалуйста, вот этот молодой человек, через 5, 6, 7 лет он станет твоим супругом, старайся, ну, как-то совершенствуйся, то есть раскрывай все свои качества, все. Люди стареют, а после 43-47 лет люди стартуют в духовные сферы, и если не впали в летаргический сон, до смерти лет 60-80. У детей желания, как в книжке Носова «Вовка в стране желаний». Не читал эту книжку? Дети в своих желаниях, они имеют особенность, что можно по этому поводу сказать? Они имеют способность желать то, что видят, и не желать ничего больше. У детей потрясающая способность, до 5 лет особенности, потрясающая способность быть довольным тем, что есть. Вспомните свое детство, вспомни детство. Райкина, да? Райкин говорит: вспомни детство. Штаны оттягивай, чайником добавь. Вспомните детство. До 5 лет. Ну что вот, ну как оно вам помнится? Но исключительные случаи могут быть, исключительно тяжелая карма, там, скандалы, ругань, страх, побои. Там. Но в основном очень светлое. Почему? А все исполнялось. А все было классно. Просто все было здорово. Все, что хотел, все было. Потом начал думать, что могло бы быть больше. Потом, после 5 лет. Нечего было рожать, если компьютер не можете мне купить. Все. Умный стал, понимаете? Умничать начал. Умный такой. До 5 лет ребенок желает то, что видит. То есть у него потрясающее адаптированное желание. Он конечно, может капризничать, на него могут давить прошлые впечатления там и что-то еще. Но, как правило, он желает ровно столько, сколько ему надо. Другое дело, что это надо и нам. Не трогай, нельзя, нельзя. Да? Мы не можем. Но счастливый ребенок, концепция счастливый ребенок, это значит, что его ни в чем не ограничивает. То есть 5 лет ему дают поверить, что любое желание могут исполниться. Во-первых, ему читают это в книжках, вам всем читали. А во-вторых, что бы он ни захотел, он все получает. Но самое интересное, что он хочет то, что видит в основном. Поэтому если родители не могут ему дать то, что он в предполагаемом месте может увидеть, они его туда не ведут. Просто. Или если вдруг он увидел то, что не надо увидеть, они сразу придумают, что ему увидеть надо еще. Они говорят, что это не надо там или что. Это не работает. В принципе, не работает. Многие мамы так делают. Мамы сейчас нет денежек, там то, все про десятое. Не работает. В конце концов, человек вырастает и думает: что-то мне замуж никак не выйти. Может, у Бога тоже денежек нет? Может, у меня просто денежек нет? На всех есть, на меня нет, кончилось. Бюджет исчерпался. То есть идея выполнения желаний до 5 лет, то есть не ограничение ребенка, она создает базу, основу религиозной жизни человека, веру в то, что любое желание может исполниться. И с этих пор ребенок желает свободно. Позже он понимает, что у других людей тоже есть желание, но не перестает желать открыто, свободно. Девочка не перестает желать, она говорит, я бы хотел себе самого лучшего мужа. И говорит, да куда тебе с такими ушами лопоухими? Самого лучшего мужа. Она говорит, а вот будет, и будет меня как раз за уши любить и будет. Все, я хоть кол, извиняюсь, на голове тиши. Все, потому что до 5 лет все исполнялось, мама волшебником была, мама волшебник, все, что вижу, все получаю. Если не получаю то, что вижу, дают что-то еще, что еще интереснее. Здорово. То, что увидел, не дали, ну дали, зато что-то еще интереснее. Но всегда что-то получаю. Всегда, все желания исполняются. Как только захотел, получила. Не педагогично? Не знаю, у каждого свои взгляды. Это особенность большая. В отношении желания очень большая особенность. Здоровым человеком в плане своих желаний вырастает тот, кто не ограничивается до 5 лет. Там есть свои этапы, мы можем отдельную лекцию будем, может быть, об этом говорить еще. Скорее, это будет по пятому дому. У вас вопрос был какой-то? Или он уже не актуален совсем? Я уже ответил на него. Или вы уже... Я спросил вас законсервировать или записать. Еще был вопрос какой-то, кто-то хотел задать. Да, пожалуйста. Что? Еще записка одна, да? Как правильно служить детям на 4-м уровне служения? 4-й уровень служения – это когда вы пытаетесь понять, что именно ребенку нужно, да? Ребенок сам мало способен говорить о том, что ему нужно, он свою природу не может познать. Поэтому лучший способ – это обратиться к серьезному педагогу или наставнику, или духовнику, в зависимости от вашей ситуации. Человек, который бы обладал проницательностью, точнее, который обладал бы бескорыстной любовью, в том числе к детям, или, может, в основном к детям, поскольку он с ними занимается, и обладал бы проницательностью, способна определить склонности и природу ребенка. То есть это человек, который умеет играть во все. Взрослый человек, который умеет во все играть. Он играет во все, и играя, он может наблюдать, какие склонности больше у ребенка, да, в наших условиях. В ведических временах духовный учитель давал разные возможности действовать ребенку, смотрел, следил за играми его учеников в том месте, где они жили. Женщины обычно они сами видели внутри семьи, то есть как бы старшие женщины видели, в чем природа раскрывается больше девочки. Да, для мальчиков духовный учитель это делал. Или это делал астролог. Не думайте, не такое легкое дело это на самом деле, определить природу человека. Но карта астрологическая дает такие возможности разглядеть, к чему человек склонен больше. И избавить его. То есть на самом деле карта открывает ваши прошлые желания. Недовыполненные прошлые желания, которые в этой жизни вы упорно, может быть, заметаете под ковер. В силу каких-то обусловленности социального порядка, что уже не тот возраст, или уже я не в том месте родилась, или не те деньги, или не та внешность, еще чего-то. И формируется запор желаний. Препятствие. Если человек препятствует себе желать, фактически он препятствует себе жить. Если человек препятствует себе жить, тело начинает сворачивать программы жизни. Начинает болеть. Сворачивает. Человек, который ничего не желает, желает смерти. Человек, который слишком много желает, живет в одних беспокойствах о будущем, только в ожидании будущих. Да. Поэтому когда-то вопрос на предыдущих лекциях задан был, что единственная форма правления среди наших многих желаний, у нас очень много желаний, это монархия. Демократия там не работает. Не может быть многопартийная система. И этого хочу, и этого хочу, и этого было бы неплохо, и это хочу. Как бы и родить бы хотела бы, но фигуру портиться не хочется. И фигуру хочу хорошую. В принципе, это не противоречит одному другому. Ведическое знание говорит, то есть определенные йогические упражнения, диета, которая помогает достигнуть обоих целей. Но надо поверить в это сначала. Иначе женщина делает аборт, потому что не хочет портить фигуру. Не хочет портить фигуру. В ее голове не укладывается, как можно родить и при этом не испортить фигуру. Но это не более чем ее концепция, не более чем недостаток знания. Если бы она исследовала это, она поверила бы, что оба желания исполнимы. Но главное желание должно быть одно. Если хочешь безупречную фигуру, то точно рожать не надо. Тогда и беременеть не очень желательно, если ты хочешь ее безупречную, чтобы не разрушить гормональную систему. Если ты хочешь ребенка больше, то самое можно тогда уж пожертвовать и фигурой, если насильно хочется. Но если я хочу, как бы, хочу этого, но как бы хочу и этого, это по-русски называется на елку влезть и не уколоться. Удаля в поговорках есть такое. На елку влезть и не уколоться. Да? По-моему. Проблема. Еще хуже проблема. Хочу, но боюсь. Представьте, Писание говорят, Господь исполняет все желания. Представьте, что мне такие полномочия на данный час, исполнять все желания. Я говорю, пожалуйста, какие у вас желания? Сейчас, сосредоточьтесь. Да вы уже разучились, наверное, совсем. Вот в этом и проблема, в этом беда. Это уже путь к смерти. Пугаю, страшные слова говорю. Нет, не пугаю, но и не шучу. Это путь к смерти. Как только вы, вот такое вот, как только сформировалось, это умерла семья. Если оно окрепнет, не дай бог, если оно примет устойчивые формы, женщина начнет убеждаться в этом с каждым днем больше и больше, сама мужчину таким делая, этот брак мертв, все, уже его нет. Если для женщины личная жизнь разрушена, то ее тело не может быть идеальным. Поэтому нет смысла желать такого. Вот такого желать точно нет. Утверждаться в идее о том, что все невозможно, и счастья нет, это самое страшное. Писания говорят, самый большой грех какой? Убийство коров, большой грех. Есть больше грех. Убийство нерожденных детей, достаточно, очень серьезный грех. Убийство священников, чудовищный грех. Есть еще больше грех. Какой? Считать, что есть необратимые ситуации. Считать, что вы в отчаянном, необратимом положении. Вот это большой грех. Считать, что у меня нет шансов. Это идея. В этом у меня нет шансов. Это грех. Это атеизм. Кто, какое право вам решать, что у вас есть шансы, на что у вас нет шансов? У вас с самого рождения ноль шансов. 3,552 сантиметра, 3 дня, без опеки и заботы, и это маленькое просто мертвое тело. Все. Где у вас были шансы? Откуда вы взяли шансы? Никак, кроме как чудесным образом. Но это чудо приняло форму матери, которая реализовала ваши желания, родив вас в определенных условиях, не зная того сама. Поэтому надо учиться желать. Начнем с того, что будем желать всем счастья. Когда вы увидите, что другие становятся счастливы, вот уходя отсюда, вы увидите, все счастливы. Подумайте, ничего себе, я исполнил желания других людей, они стали счастливее. Почему мои не могут исполниться? Если я имею потенциал исполнять желания, в чем закон пожертвования? Если я имею силу исполнять желания других, неважно какого уровня, то почему не найдется кто-то более сильный, для кого точно так же будет просто исполнить мое желание? Почему? Только недостаток воспитания, ограниченность нашего с детства, она... Поэтому давайте попробуем, давайте проведем лабораторный эксперимент, давайте будем желать за других. Это любому человеку понравится, если ему желают счастья.